Как оказалось, эта Каенет запретила меня пока трогать, оставив наблюдать за тем, как эти существа, которых я не отважусь назвать людьми, терзают моих братьев. И дело даже не в наших привычных растерзанных связях, которые отдавались болью, как бы близнецы не пробовали закрываться от меня. Будь моя воля, я бы забрала эту боль совсем, переведя ее на себя. И даже тогда мне было бы легче, чем наблюдать за медленной агонией. Все это время я беззвучно плакала, не в силах хоть что-то сделать. Крупные капли скатывались по лицу, но я почти не чувствовала этого. Как меня вернули в холодную камеру, не помню. Наверное, собственный организм пожалел меня, подарив беспамятство. Так что, когда очнулась на холодном каменном полу, еще долго лежала, не понимая, где я. Кешка лизнул меня в щеку, приводя в себя окончательно. Я перебралась на деревянную полку и, сжавшись в комок, пыталась хоть немного согреться и собраться с мыслями. Где я? Судя по всему, далеко и в заднице. Другого слова не подобрать. Кто-то драконница, поднявшаяся против хранительницы. Не меня, Диар. Начнем с того, что на ней я обнаружила лишь след от моих связей. Их самих никогда не было. Возможно ли такое, если вовремя поставить щит? Вполне. Я по неопытности могла не почувствовать. К тому же в той кутерьме. А сейчас подчинять ее, думаю, уже бесполезно, если у них есть моя кровь. Да и я сама. Драконица серьезно подготовилась. Еще бы. И Алина из нас самая уязвимая. Ее-то и выкрали, как приманку. И не только. Наверняка мое глупое заявление о хвостатом ребенке тоже не прошло мимо. Так нашу троицу выманили из королевства Алауэн. В ловушку. Подозревая, что те недооборотни нужны были лишь для одного – заставить меня выложиться, ослабив. А уж затем запустить магию крови. Теперь драконы долго не придут в себя. И не знаю, радоваться вовремя отрезанным связям или нет. Как бы осознав, что Алаун оклемаются значительно быстрее, наши мучители не начали торопиться. От этого ведь будет только больнее. Какой вопрос еще стоит рассмотреть, кроме безнадежного? Что делать? Меня интересует, что стало с нашими сопровождающими. Не думаю, что кто-то решился так просто убить эльфийского принца и нажить себе таких врагов. Хотя Колин и Сири тоже не чистокровные драконы. Да и Кзар был с нами, и оборотень, хотя с ними все сложнее, ведь, как я помню со слов Мальгольма, у них очень много пропавших. Лимит слез закончился еще в пыточной, поэтому сейчас я не смогла заплакать, хотя повод очень даже был. Страх держит меня за горло, как подумаю, что эти уроды могли сделать с моими друзьями. Слабое понимание происходящего обрывками кружило в моей голове, не собираясь в целую картину. Ты не важна это сейчас. Мне просто хочется забрать братьев Ту и Алку. Хочется оказаться отсюда подальше. Даже не возьмусь предположить, сколько времени мы были в этом холодном каменном мешке, где-то на краю мира, на краю жизни. Все поделилось на кусочки из бездумного лежания на полу камеры и тех болезненных отрезков, когда меня вытягивали из нее, чтобы в очередной раз помучить. И если поначалу Каенет запретила меня трогать, то наша общая упертость наконец взбесила ее, и теперь уже Сири метался, злобно рыча и умоляя прекратить. Да, наблюдать, как истекает кровью и извивается любимый, куда больнее, чем быть на его месте. Сейчас меня явно ждала какая-то новая программа развлечений. И дело не только в поспешной побудке после слишком долгого отдыха, а скорее в лицах конвоиров. Они были уж очень взволнованными. И если жилая комната вместо пыточной камеры меня удивила, то лежащая на постели девушка напугала до крайности. «И Алин!» – скрикнула я и, вырвав руку конвоира, кинулась к ней. Девушка заметно похудела, хотя и раньше не могла порадовать глаз особой дородностью. Бледная кожа, покрытая испариной, а на щеках лихорадочный румянец. «Что вы с ней сделали?» – кинулась я на первого попавшегося и буквально вбила его в стену. Прижившееся было равнодушие, как платье бесстыдницы слетело с меня, обнажая клыки и когти. Черный маг крякнул и, кажется, попытался испустить дух. Ну, или попросту упал в обморок. Брезгливо выпустив его грязную мантию, я развернулась к остальным. «Как вы посмели!» Раздался щелчок плети, а бледнолицый, которого, кстати, звали Кадар, сказал: «А ну, успокойся, змейка! Никто твою подружку не трогал. Тебя и привели сюда, чтобы ты ее вылечила». Злобно глянув в сторону притихших магов, я осторожно подошла к постели, на которой лежала драконица. «Иолин, что с тобой?» – спросила я, когда похлопывание по щекам привело ее в сознание. «Алекс!» – чуть улыбнулась она и заплакала. «Успокойся, Алла!» – я провела пальцами по спутанному белому облачку ее волос. «Что с тобой происходит?» «Живот болит. Малыши! Алекс!» – еще сильнее заплакала она. «Я ее не чувствую!» Осторожно положив руку на животик Айолин, я отметила, насколько тот подрос. А ведь на таком сроке на него должен быть лишь тонкий намек, и, что самое ужасное, малышку я тоже не чувствовала. «Мне нужен дракон!» «А принца и полцарства тебе не надо?» – усмехнулся Кадар. «Принца возьми себе, ты явно по ним сохнешь. Без дракона я бессильна хоть что-то сделать». Мы еще немного поприпирались, потом Кадар долго с кем-то советовался, и только через определенное время в комнату втолкнули Сыри. Желтоглазый, видно, готовился к какой-то каверзе, и поэтому опешил, увидев нас с Иолин. Бедный даже споткнулся, когда его сзади подтолкнули. «Правильный с их стороны выбор. В присутствии друг друга мы будем вдвойне осторожны в своих действиях и словах, потому как знаем, кто будет расплачиваться за нас. Да и Колину тут нечего делать. По словам Иолин, он уже видел, как ее крутило от боли. Дотронуться до него мне, конечно, не разрешили, как бы я ни настаивала, что это необходимо. Пришлось тянуть нити связи обычным способом, даже учитывая, что при этом терялась какая-то доля энергии. И это несмотря на истощение драконов. Сыри затолкали куда-то в угол, где он и уселся прямо на полу. От взгляда желтых глаз по спине бежали мурашки. Вместе с Сыри в комнату валился еще один дракон, только этот странный был. Могу поклясться статусом хранительницы, что этот высокий мужчина – сын Каенет. Бесстрастное лицо его можно назвать красивым, если бы не глаза. Подозреваю, что когда-то они имели прелестный зеленый цвет, но сейчас словно выцвели, напоминая нефрит, покрытый инеем. Я их сразу узнала. Мне даже в сущность дракона не пришлось заглядывать. «Ледяной!» – чуть слышно прошептала я, морщась от ненависти и отвращения. «Сантан!» – выплюнул Сыри. «Живой!» Но дракон только бросил на него мимолетный взгляд чуть потемневших глаз. «Господин, Каенет запретила вам приближаться к этой змее!» Кадар поморщился. И правильно. Ледяной облил его таким презрением, что сам воздух похолодел. «Ее здесь нет!» Через пару минут я сказала: «Похоже, наш хвостик решил родиться раньше времени». «А девочка?» – с надеждой посмотрела на меня Иолин. «Я ее не чувствую, но точнее сказать смогу, если только протяну связь к малышу». «А в данный момент это опасно», – перебила я драконицу и выразительно кивнула на толпу магов, с интересом наблюдавших за нами. «Если они снова попробуют на мне магию крови, и малыш получит откат, он не выживет. Надеюсь, Диар... В общем, у меня есть все шансы получить проклятие за детоубийство. Ты пропустила мой откат из-за этого места. Здесь особая изоляция нам подобных. Но как только связь появится, это уже не удержит стены. Связь хранительницы дитя сильнее, чем свеженарощенная. Сильнее нее только моя связь с кровниками. Это риск, но только так я могу разобраться с происходящим». И Олень, понимающе кивнула, и какое-то время раздумывала, прикусив губу. Но, видно, малыш сам решил за нее, и драконицу скрутило от боли. Медлить я не стала. Бедный. Он был так перепуган и, между тем, полон решимости. Мягко обняв его, я тихо зашептала слова успокоения, а потом даже затянула колыбельную, что когда-то пела мне мама. Малыш поначалу еще трепыхался, но постепенно расслабился, доверяясь ментальной ласке. А потом на меня обрушился поток чувств, предположений, страхов и надежд маленького, еще не родившегося существа. Все это было столь сумбурно и непривычно, Я даже сперва растерялась. Он боится за тебя, начала я рассказывать Иолин, с трудом оставив малыша. И поэтому принял решение побыстрее родиться и защитить. Все драконы сумасшедшие, и этот тоже. А так как он просто по определению сильнее, то развитие его сестры прекратилось. Он растет, потребляя в десяток раз больше сил, чем обычно. Да и твое тело не готово к подобному. Отсюда и боль. В принципе, мы договорились, что он пока подождет, так что тебе скоро станет лучше. Я нежно провела по мокрому лбу подруги, стирая выступивший от напряжения пот. А она скосила глаза на мою руку, грубо перемотанную желтоватым бинтом, на котором безобразно расплывались пятна крови. Пробитые насквозь ладони уже почти не болели так сильно, как когда меня в них пришпилили. Хорошо, эта нервная особа не видит под чешуей порезов и ссадин. Меня как-то совсем неласково попросили сменить ипостась. Им, видите ли, неудобно издеваться надо мной. Конечно, избить – это одно дело. А вот посмотреть, как по нежной женской коже льется липкая кровь – это другое. Я была против, но мне очень доходчиво пояснили, кому в случае отказа не поздоровится и что с ним сделают. Колин на тот момент едва дышал, так что дальнейшее представление желтоглазый наблюдал в одиночку. Сейчас я повела плечами, ощущая пристальный взгляд Сири. «Сообщите матери, чтобы готовила Элистину. Мне надоело ждать». Это неожиданно для всех заговорил ледяной дракон. «Я заберу эту», – кивнул он на меня, – «чтобы завтра утром она была готова». Сантан накинул меня холодным оценивающим взглядом, к моему облегчению с чисто практической точки зрения. Но вот когда тот повернулся к желтоглазому, я и без того чувствовала смятение и страх змея, а теперь в нем еще и гнев закипал, да такой, что меня в горле першить начало. «Я заберу твою женщину в ледяные чертоги, и ты больше никогда не увидишь ее, Сири Андрей». Скачив так стремительно, что колдуны просто ничего не поняли, змей метнулся к Сантану и схватил его за шею. «Тварь, почему ты не сдох? Ты и твоя мамаша!» Не знаю, что именно сделал ледяной, но Сири отбросила к стене и хорошенько припечатала. А Сантан сжал в пальцах тонкий браслет, сверкавший алым камнем. Браслет подчинения, который мать и сын выкрали у родителей-близнецов. «Встань!» – спокойно заявил Сантан. Желтоглазый поморщился, но подчинился воле оков. «Подойди к своей женщине, поцелуй ее!» Это Сири выполнил с удовольствием. «Я от него и так разум теряю, а сейчас вообще чуть не забыла, где нахожусь. Вот только ледяной не дал такому случиться. А теперь ударь ее!» Глаза у змеи расширились от ужаса, но рука тяжело влепила мне по лицу. Я взвизгнула, больше от страха, чем от боли. «Сильнее!» – продолжал командовать зеленоглазый садист. «Сильнее!» Когда я уже оказалась на полу, хотя до этого наслаждалась мягкой и теплой кроватью, не выдержала и Алин. Эта болезная вскочила с постели и, прикрыв меня собой, взмолилась. «Не надо! Пожалуйста! Прекратите, прошу вас! Хватит!» Не знаю, пожалели они беременную драконицу или просто надоело развлечение. Меня подняли, предварительно оттащив блондиночку. Вот чего мне точно после всего этого не стоило делать – это смотреть в желтые глазища. Драконьи слезы. Нет яда сильнее, особенно для любящей души. «Прости меня!» «Сири, что ты задумал?» Одними губами прошептала я, не сомневаясь, что он поймет. Уж слишком много решимости появилось в моих любимых солнцах. Пропитанные чужой магией стены давили сильнее любых оков. Они сдерживали силу драконов, словно море занюханного мага. Измотанные отдачей и пытками братья чувствовали это вдвойне, так, словно на плечи давила непосильная тяжесть. А ведь они привыкли летать. Когда Сири втолкнули в камеру, он даже не поднял глаз на брата. Они и без того чувствовали друг друга. Зачем причинять лишнюю боль? «Ты как?» – не удержался желтоглазый, пока его приковывали к стене. «Они...» – я видел и Алин. Сколько отчаяния в голосе брата. «Я тоже. Не бойся, Алекс что-то делала с ней. И Алин уже лучше». «Лучше», – фыркнул Колин. «Как Алекс?» Сири не ответил, но близнецам не нужны слова, когда есть такие чувства. Отрешенно посмотрев, как маги-пыточники вытаскивают из жаровни раскаленное до красна лезвие, Цири взял себя в руки. «Ты помнишь, как нас учили делать котел? Можешь сейчас попробовать подобное?» Колин нахмурился и глянул на брата, словно проверяя на вменяемость. Хотя это так глупо, всем известно, его близнец чокнутый, и в этом его очарование. Они родились с разницей в 15 минут. При том, как смеялась их мать, Цири просто стало скучно одному. Младший казался немного недоношенным и вызывал опасения у хранительницы Диар. Но только пока не обернулся в руках повитухи, собирающейся отрезать ему пуповину. Она тут же была покусана мелким монстриком с прозрачными чешуйками и недетским оскалом. Колин в этот момент мстительно хихикал в объятиях матери. Все же драконята – это очень непростые детки. И вот сейчас Колин понимал, хоть Цири и выдал ту еще глупость, но он как никогда прав. Только так у них будет шанс. Ты хотя бы понимаешь, как это опасно в нашем состоянии? Опасно оставаться здесь. Знаю, но мне надо хотя бы пару часов на подготовку. Нет времени. И Алин они не тронут, пока она не родит. Их интересуют именно малыши. А вот Алекс через несколько часов Сантан заберет ее к ледяным. Сантан? Он жив? Да, и очень зол. Еще бы, ты смог то, что не удалось ему. Цири даже не заметил, как маги приступили к очередной пытке, прижигая его тело раскаленным металлом. На тот момент в нем было слишком мало человека, чтобы почувствовать. Ты уверен, что готов на это? Колин прекрасно понимал, на что собирается пойти его близнец. Да, хуже уже не будет. Братья осторожно, еще боясь выдать себя, вслушивались в собственную силу, магию драконов, друг в друга. Когда это было уже невозможно скрывать, и кожа их засветилась от концентрации энергии, близнецы начали перегонять силу между собой. Это была связь, которую создают только Алауэн-Ту. Деленное надвое семя, сходное, родное до предела. Увеличив скорость передачи, они довели жалкие остатки своей магии до подобия кипения, чтобы через секунду произошел взрыв. Магов, завороженно застывшие в благоговейном ужасе, раскидало по комнате, а кандалы, цепи и даже проклятые браслеты подчинения раскрошило в железную пыль. Оба мужчины упали на пол, переживая пик своих сил. Вряд ли им скоро доведется почувствовать такое. Кипящая, сорвавшаяся магия обжигает вены и пьянит. Прибежавшие на шум охранники, они дежурили с той стороны двери, попались как девственницы оголодавшему людоеду. Резко встав, Цири схватил одного из них за горло и, нагнувшись к его рту, жадно втянул дыхание вместе с чем-то более важным. «Тебе этих магов хватит?» – осведомился брат, кидая в его руки еще одного бедолагу. Выпив и его, Цири бросил короткий взгляд на потихоньку приходивших в себя магов. В расплавленном золоте глаз не осталось ничего человеческого, точно так же, как и в высокой фигуре змея. Темно-зеленая чешуя с красно-черными пятнами лишь подчеркивала его чуждость. «Иди за девочками, я тут сам разберусь». «Цири», — насторожился Колин, — «мне еще надо пробить эти стены, а ты позаботься о них». «Что ты задумал? Пока я наберу достаточной силы, чтобы выпустить вас, ты должен их найти». Цири отвернулся. «Позабудьте об Александрит. Прошу тебя, Колин». «Вот именно поэтому я и боялся того момента, когда ты влюбишься. Мой брат и без того сумасшедший. Что же ты творишь?» Крепко ухватив Цири за плечо, Колин развернул рыжего к себе, заглянул в бездну золотых глаз, тем, что брат больше никогда не будет прежним после стольких выпитых душ. Он еще как-то смирился, но ведь с готовностью идти до конца разве можно принять такое? Прижавшись лбом к лбу брата, Колин тихо сказал: «Я буду ждать тебя там, наверху. Жди». Тела магов валялись на полу, и лишь единственный выживший жался к стене. «И где твоя смелость, Кадар? Где азарт, с которым ты развлекался все это время? Тебе не нравятся мои игры?» «Ты чудовище!» «А ты не знал?» «Глупо было совершать ту же ошибку. Неужели сложно было понять, что кроме третьей ипостаси я унаследую от отца пару его качеств? Его и всех асуров, этих демонов, способных забирать души смертных?» Цари широко улыбнулся, демонстрируя оскал во всей красе. «Но пить такую зловонную гадость, как ты, я не буду». Ухватив мага за горло, змей сделал несколько шагов в сторону, волоча Кадара за собой. «Ты узнаешь, что такое боль. Ты заплатишь мне за каждую каплю ее крови, за каждую секунду боли. Неужели Каянет не сказала, что бывает с тем, кто покушается на наших женщин?» Резко притянув его к себе, Сири впился в шею мага. Тонкие, острые клыки вошли в кожу, впрыскивая яд. Вполне довольный результатом, змей затолкал жертву в железную деву и, проведя рукой, запаял швы. Послышались хрипы, но маг теперь вряд ли сможет выдать что-то иное. Даже если он сильно захочет закричать, первым делом яд воздействует на голосовые связки, а уж потом разъедает организм изнутри, как кислота. «Получай удовольствие и скажи спасибо, что мне некогда с тобой возиться». Вынужденный выталкивать из себя энергию, едва ли насильно делясь ее с братом, Сири прекрасно понимал, этого не хватит, чтобы пробить им выход наружу. Так что пришлось погулять по коридорам замка, собирая дополнительные силы. Он специально плутал как можно дальше от брата и, надо признать, производил куда больше шума. «Сири!» – позвал его Колин. «Я не могу найти Алекс!» «Я сам. Иди на другую часть замка. Ближе ко мне». Магия каменных стен глушила любую попытку почувствовать девушку, но драконья интуиция и не с такими проблемами справлялась. Но лучше бы он ошибался. «Алекс, не позволяй ему забрать себя. Еще немного, задержи», – мысленно умолял он. Немного поплутав бесконечным коридором и залом, заодно пополнив свой резерв, он наконец выяснил, где может находиться его женщина. Ну, конечно, куда еще мог направиться дракон с его принцессой? Только в башню, чтобы оттуда взлететь. Подножие лестницы Сири ждал приятный сюрприз. Пара бездыханных тел с преломанными костями. Видать, змейка их с лестницы спустила. Он всегда знал, связываться с этой женщиной себе дороже. Это только внешне она такая спокойная и беззащитная. А как разойдется, хоть самому прячься. Чуть слышно, но не менее пугающе зарычав, он бросился вверх по лестнице. Спать после случившегося не было ни сил, ни желания. Оставшееся время я лежала в уже привычном морозном полумраке и пыталась хоть что-то придумать для спасения. Вот только ничего путного в голову не приходило. Впрочем, как всегда. И если к другим мысли приходят умирать, то у меня в голове для них явно нужник. В смысле, пришла... Ушла, но осадок остался. К тому моменту, как заявились по мою душу, я уже чуть ли не выла от безысходности. Да и валяться просто так надоело. А тут хоть походила. Меня даже соизволили накормить. Мало того, что сносной пищи, да еще и в тепле. Заодно рубашку с теплой курткой выдали. Наблюдая за этим аттракционом невиданной щедрости, я прям икотничала от удивления. Как известно, от добра добра не ищут. Так что вряд ли меня решили накормить, одеть и на свободу отпустить. Скорее утащат куда-то, где еще холодней. Меня вели по коридору в сопровождении двух магов и трех недооборотней, когда я довольно отчетливо почувствовала всплеск магии драконов. Моих драконов. Даже споткнулась на ходу. Но только когда услышала такой родной голос Сири, я позволила себе роскошь надежды. Мы как раз поднимались вверх по витой лестнице, по которой, если и можно было идти вдвоем, то только не недооборотням. Уж больно здоровенные они были. Долго примериваться я не стала, попросту схватила впереди идущего мага за хламиду и, потянув назад, столкнула себе за спину. Мне-то тощие здесь было очень даже просторно. Маг повалился на охранничков, а я им еще и пинка добавила. Здоровенный мордоворот, шедший впереди меня, оскалился. Ну, а я в ответ улыбнулась, широко так, от всей души, желая ему провалиться. Но ведь это не относится к делу, верно? приправляя все это такой массой драконьего обаяния, что зверь слегка поплыл, чем я и воспользовалась в мгновение ока, оказавшись рядом с ним. Но вместо страстных лобызаний, на которые он надеялся, глупо вытянув губки трубочкой, заехала ему локтем в живот. А локотки-то у меня острые, шипастые. Так что этот красавчик тоже отправился в полет со своими дружками. Снизу послышались мат, крики и топот. Мда, теперь пути вниз у меня точно нет, а наверх как-то не тянет. Но выбирать не приходилось. Стоило из-за поворота показаться широкой и страшной морде недооборотня, сразу стало понятно – у меня одна дорога – вверх. Оставив разбираться с мордоворотами своего кешку, я, сжимая в руках его кинжал, осторожно двинулась по лестнице. Когда до двери оставался всего один поворот, я остановилась, не зная, как теперь быть. Все решил догнавший меня кешка, гордо зажимающий в зубах, ну, судя по виду его ехидной морды, клок с чьих-то штанов. Выплюнув эту гадость, он сказал: «Маги!» Я кивнула. Вот с ними мне встречаться совсем не хотелось. Особенно одеты в украшения из чистого моря. И без того драконьей магии нет, так еще и последние крохи отбирали. Через пару минут меня все же загнали в комнату, скрывающуюся за той злополучной дверью. Только вот лучше бы я с магами осталась. Холодные глаза цвета нефрита во льду замораживали кровь в венах, напоминая действием Василиска. Я оцепенела под их взглядом, тяжело привалившись к двери, дабы не сползти на пол. «Сири, забери меня отсюда!» Дракон усмехнулся, словно прочитал мои мысли. «Ты долго шла, хранительница!» Что-то придушенно крякнув, начала искать ручку на двери. «Нет, с той стороны мне явно будет лучше!» Конечно, сбежать мне не дали. Дракон двумя когтями ухватил меня за воротник и потянул к себе. Прикинув количество клыков в его пасти, я решила не спорить. Все же драконы такие милые, когда спят. Вечным сном желательно. От страха по позвоночнику поползли мурашки, а на лбу выступили капельки пота. Видеть свое отражение в этих мертвых зеленых глазах – это все равно, что смотреть в вечные воды Леты. В них страшно утонуть, но незримая сила все равно утягивает на дно, не давая оторвать взгляда. Я отражалась в этих глазах, как в зеркале, и в то же время практически не видела себя, что, наверное, к счастью. Стоило мне словно случайно уловить свое лицо, как страх навалился с новой силой, прогоняя холодную отрешенность. Из нефритовых омутов на меня смотрела не я. Бледная кожа, совершенно белые волосы, а я точно знала, какими бы грязными они сейчас не были, где-то в этой пакле есть червонное золото. Осунувшееся, безжизненное лицо и глаза. Нет, голубые осколки хрусталя. Пустые, холодные, чужие. В ужасе отшатнувшись, я упала на холодный покрытый коркой льда пол. Дыхание еще долго не могло восстановиться, как и бешеный стук сердца. «Вставай!» – все так же спокойно приказал дракон. «Или ты предпочитаешь путешествовать в когтях?» Попытка хоть что-то сказать провалилась на корню. Рот открывается, а звука нет. Да и что мне сказать? «Я, милздарь, по натуре домоседка?» «Так не поверит, чистая ложь». Не найдя ничего лучшего, я просто помахала головой, отползая чуть дальше. «Вот идиотка!» — качнул головой Сантан. — Ну, как хочешь. Одно быстрое движение, и дракон оказался рядом, нависнув надо мной всей огромной тушей. Он попытался схватить меня лапой, но я вовремя вспомнила про все еще зажатый в руке кинжал и полоснула им по белой чешуе. Пока дракон недовольно морщился, я перекатилась под его лапой и кинулась в сторону двери. Правда, на подступах к ней меня подсек длинный хвост, а когда я свалилась на скользком льду, еще и добавил, выбив весь дух из легких. Мощный хвост вновь поднялся надо мной, готовый добить окончательно, ведь бессознательное тело куда легче нести. Вот только ему помешал огненный шар, врезавшийся прямо в морду ледяного дракона. Сантан заревел, бешено крутя обожженной башкой и молотя хвостом куда ни попадя. Меня же ухватили за шкирку и потянули куда-то в сторону. Через секунду драконий хвост ударил прямо по тому месту, где я сидела. А я потерла щекой одержавшую меня руку. «Цири!» «Мое сокровище!» Чуть улыбнулся он в ответ и вздернул меня на ноги. «Как ты?» «Уже хорошо!» Улыбнувшись, я прижалась к его руке и заглянула в золотые озера глаз. Нахмурившись, Цири задвинул меня за спину, скрывая от Сантана. Удержаться от соблазна было выше моих сил, да и не пристало это. Мои руки скользнули по его телу от поясницы до самых плеч. Как же долго я не чувствовала его тепло, нежный, любимый. «Все же явился», — окатил презрением Сантан. «Ты не оставил мне выбора, ледяной?» Голос Цири напоминал рычание. «Ты сам он в этих своих латах из чешуи и шипов походил на зверя, дикого и готового на все. Вот только кончик его драконьего хвоста, охвативший мои ноги, выдавал с головой». «Ледяной?» — Сантан рассмеялся. «И это мне, ох, как не понравилось. Хочешь, открою будущее, глупый выкидыш эксперимента? Сегодня в этом мире станет на одного ледяного больше». Дракон резко, словно стрела, бросился к нам. Но его остановила огненная стена, появившаяся по взмаху руки Цири. «Алекс, ты должна уйти», – прошептал он, морщась от напряжения. «Что? Зачем?» – опешила я. Осторожно текущая в меня сила дракона прорвала плотину и накрыла с головой. Дождавшись, когда я отдышусь и справлюсь с собой, Цири ответил: «Ты должна. И Ален снова очень плохо. Колин не сможет забрать ее, иначе это убьет и драконицу, и малышей. Ты должна им помочь. Но я не хочу тебя здесь оставлять. С ним!» — кивнула я в сторону облака, в которое превратилась стена огня, встретившаяся с дыханием ледяного дракона. Обернувшись, он провел губами по моему лицу. «Я разберусь с этим и догоню вас. Нельзя оставлять врагов за спиной. А ты здесь можешь только помешать и пораниться. Иди, и Алин нужна твоя помощь. Будь я настоящим драконом, то почувствовала бы эту ложь, но этого не случилось. И я, снедаемая волнением за драконицу и ее неродившихся детей, да подталкиваемая хвостом Цири, все же сделала эти несколько шагов в сторону. Последний раз встретилась глазами со змеем и послала ему волну нежности, беспокойства и любви. А затем побежала вниз, по лестнице. Почти сразу, как только закрылась дверь, почувствовала мощный ток энергии, необходимый дракону наоборот. И только внизу до меня дошло. Я не знаю, где драконица. Я вообще, похоже, ни волкодлака не знаю. Хотя возвращаться и спрашивать у Цири дорогу уже поздно. Мало того, что пошлет меня дальними путями, выложенными последними матюками, так еще и добавит для скорости. Потому как, судя по ощущениям и даже слуху, наверху идет нешуточная разборка. Жертвовать и без того скудной магии не хотелось, так что пришлось шевелить не только ногами, но и мозгами. Очень кстати вспомнилось прежнее поисковое заклинание, которое я и призвала. Когда появился здоровый светлячок, оказалось, что все это время я неслась не в ту сторону, так что пришлось резко разворачиваться. По пути какой-то недотеп, умудрившийся нарваться на злую хранительницу, подарил мне неплохой клинок, так что больше я не хоронилась по углам. Просто надоело. Скрывшийся за очередным поворотом светлячок громко застрекотал, перебугав меня, и только вылетев из-за угла вслед за ним, я поняла, что это был вопль радости. «А где Цири?» – приподнял брови Колин. Вполне бодрая и абсолютно здоровая Алка отцепилась от его руки и, подбежав ко мне, крепко обняла. Скосив на нее глаза, я посмотрела на Колина. «Он... вот сволочь! Я все-таки когда-нибудь придушу этого дракона!» «Алекс, где он?» «Остался с Сантаном». «Что?» – вцепился в меня братец. «Ты оставила его с ледяным?» Ответить я просто не успела. Раздался сильный гул, и стены задрожали. Во всей этой кутерьме я мало что запомнила. Только как Колин взял нас обоих за шкирки и куда-то потащил. Рушились стены, опадая каменным крошевом. Мы куда-то бежали. И все это в сумасшедшей круговерти. Нормально стало, только когда мы оказались у огромной дыры, сквозь которую можно было видеть низкое серое небо. Но боги, как мы ему обрадовались. Драконы вздохнули полной грудью, а я почувствовала, как их потихоньку наполняет привычная сила. Подставив лицо ветру, улыбнулась. Вот сейчас драконы еще немного подпитаются силами, и я займу у них немного и пойду мылить шею этому рыжему вруну. Вот только моим грезам не суждено было исполниться. Вспышка боли накрыла с головой так внезапно, что я едва успела натянуть хоть какие-то щиты. Приходила в себя уже на небольшом пригорке. Неподалеку столбом дыма чадила серая каменная скала, в которой и был спрятан замок. Бросив на него полный ненависти взгляд, я вытерла шедшую носом кровь и посмотрела на драконов. «Ну и что это было?» «Отдача», — глухо ответил Колин и отвернулся. Лющаяся от него горечь больно давила на сердце. «Колин», — настороженно позвала я, — «а где Сири?» Они с Алин оба резко развернулись и посмотрели на меня так. Сердце враз остановилось, но я запретила себе даже думать об этом. «Где он?» — поднялась я на ноги. «Ты же сама все чувствовала», — первой отошла Алла. «Что я чувствовала?» «Боль», — скривил губы Колин. «Много боли. А потом тишина. Его больше нет, Александрит». «Как это нет?» «Мы не чувствуем его». Алла взяла меня за руку. «Мы всегда чувствуем друг друга, а теперь его нет». «Стоп!» — вырвала я руку и уставилась на них. «Надеюсь, вы не хотите сказать...» «Александрит, прекрати!» — не выдержал и закричал Колин. «Его больше нет. Сири мертв». «Нет». «Нет. Он обещал мне. Этот гадкий дракон обещал мне. Я возвращаюсь. Нельзя оставлять там Сири». Но Колин схватил меня за руку, не давая кинуться прочь, туда, где остался самый дорогой мне дракон. «Я обещал ему, что ты будешь жить. Не заставляй меня уносить тебя отсюда волоком. Это может нас задержать». Уже не обращая внимания на дракона, я замерла, осторожно вслушиваясь в магию, саму себя и далекое тепло, которого не было. «Нет», — протянула я. «Нет, Колин, этого не может быть, пожалуйста». Сжав руку, он потянул меня в сторону. «Нам надо уходить». Я шла, крепко зажатая между ними, и думала лишь об одном. Не верю. Сири, этот желтоглазый мерзавец, этот вредный змей-искуситель, он не мог умереть. Не мог и все тут. Не верю. Скала осталась позади, но я все еще видела ее острые вершины и проклинала эти камни, забравшие у меня самое дорогое, отнявшие возлюбленного и сам смысл жизни. Мой змей. Как? Как мне в это поверить? Как примириться с мыслью, что его больше нет? Просто осознать ее. Алла и Колин отошли в сторону, позволяя мне спокойно смотреть на эти темные камни. Стоять, смотреть и плакать. «Нет, не хочу», — шептала я, не помня себя от горя. А потом не выдержала и закричала. «Сири!» Так родилась моя первая песня. Лишь одно короткое имя, слитое с зовом дракона. Это место навечно запомнит те звуки, тот яд, разлившийся в округе, выжигающий все живое, тот жар души, отданный за ненадобностью. Зачем он мне, если нет того, кому я обещала его сохранить? Зачем мне жить? Зачем стучит мое сердце? Дышать, надеяться, верить? Зачем мне все это без него? Над развалинами поднялся белый дракон, сверкающий в лучах солнца, рвущий облака, убийца, забравший у меня самое дорогое. А я встала, стряхнула со щеки кристаллики льда и улыбнулась. Повернувшись к наблюдающему за нами дракону спиной, я сняла куртку и передала ее и Алин. «Одевайся. Теперь мне это уже не нужно. Зачем, если внутри холоднее?» Глава 6. Ледяное сердце. Ледяное сердце в груди моей стучит. Ледяное сердце холодной тьмы магнит. Ледяное сердце ранит вновь и вновь. Ледяное сердце стынет моя кровь. Лед звенит в словах, лед блестит в глазах, и только из души не уходит страх. Группа «Unreal» – лед. «Садись!» – тихий голос Иолин не нарушал моего хрупкого покоя. Но я все равно послушно села. Драконица взяла гребень и принялась очень осторожно расчесывать волосы. Дверь тихо поскребли, и она, отложив гребень, пошла открывать. «Привет!» – послышался шепот. «Я же говорила, что тебя не удержишь!» «Где она?» «Алекс!» – охнул знакомый голос. Я повернула голову и посмотрела на оборотня. По рассказам, сразу после того, как нас вырубило заклинание крови и случилась отдача, появились недооборотни. Забрав близнецов Ту и меня, они ушли. Правда, Мальгольма после этого еле удалось спасти. Если бы не его учитель, оборотень тут не стоял бы. Он до сих пор едва передвигается. Просто удивительно, как сюда добрался. Хотя, судя по лицу вошедшего вслед за ним Нерана, ничего в этом странного нет. Им обоим, конечно, попадет от Алеандра, но скорее чисто для протокола. Телохранитель вообще был в первых рядах прибывших за нами драконов. После того, как мы покинули памятные стены, они мгновенно почуяли свои пропажи, которые искали всем миром. И стоило Нерану оказаться на земле, он схватил меня на руки и больше не выпускал до самого королевства Алаван. Здесь, несмотря на все протесты, нас забрали в свой дом родители Колина и его брата. Когда хранительница Диар, вернувшаяся по такому случаю из декретного отпуска, потребовала нас к себе, Бальтазар так витиевато эмоционально высказался, что было принято решение дождаться, когда я буду готова. Неран тоже не вернулся к Диар, оставшись здесь моей тенью и телохранителем. Благо, хранительница потеряла прежнюю власть над ним. Да и поостереглась приближать к себе дракона, чьи намерения и действия более чем непредсказуемы. Кошак, хромая на обе ноги, подошел ко мне и осторожно сел. «Алекс, ты как?» – наконец спросил он, не придумав ничего лучше. Посмотрев на него долгим немигающим взглядом, я бросилась на зачарованного оборотня. «Жажду твоей крови!» Завизжав, как благовоспитанная девица, встретившая на погосте мертвяка, Мальгольм отпрыгнул в сторону и, скатившись по гладкому шелку покрывала, шлепнулся на пол. «Вот зараза! Я себе всю за... копчик отбил!» Стоящий у двери Неран хитро улыбнулся. «Правильно, нефиг было коту с глупостями и предрассудками ко мне соваться. Они-то думают, что я тут в трансе и полурастительном состоянии, а это не так. Мне все равно, как я выгляжу. Ела ли сегодня? Меня не волнует, что Диар рвет и мечет. Но отказывать себе в пакости я не собиралась. Телохранитель сказал, что для ледяного это нормально. Они бесчувственны ко всему, кроме собственной злости и ненависти. И шутки у них такие же». Отмахнувшись от гребня в руках Хайолин, я растянулась на широкой лежанке. К боку прижался огромный черный кошак. Его голова улеглась мне на плечо. «Ты такая холодная!» — глянули на меня зеленые глазища. «Теперь я могу многое рассказать о ледяных. Знаешь, почему они такие?» Я перебирала колечки шерсти на загривке большого кота. Именно по этому месту их отличали от обычных зверей, некое подобие гривы. У моего дружка она была еще короткая, хотя, должна признать, за прошедшие 3 года значительно отросла. Раньше таких колечек не было. Скоро он станет совсем взрослым. Спрятав себя во льду, легче запирать чувства. Именно лед спасает их, не давая выть от боли, не сходить с ума, не умирать от мысли, что их больше нет. Холод – это спасение. Это способ не обрушить на себя и мир всю боль, а пить ее мелкими глотками. Любовь дракона такова, что убивает. Она как яд. Посмотри на того, кто тебя привел сюда. Много лет назад внук Диар полюбил человеческую девушку, мага. Они прожили в браке более 50 лет. Но со временем видание человеческой красоты и жизни стало все более заметным. И тогда они пришли к хранительнице. Поддавшись уговорам, она еще раз рискнула провести ритуал Дистероид. Знаешь, каков был результат? Она умерла прямо на ритуальном ложе. Неран стоял надо мной, так внимательно вглядываясь в лицо, словно надеясь найти ответ на вопрос, который не отваживался задать. Почему я жива, а она нет? Раньше даже от тени этого вопроса, проскользнувшего в его глазах, я краснела и отворачивалась. Теперь же ответила кривой усмешкой. Сырий не любил меня, когда вливал свою кровь. Все, что ему было нужно, это, как оказалось, способность иметь детей. Пусть и от женщины, который был совершенно равнодушен. Сейчас уже все равно. «Но ты не стал ледяным», — посмотрела я на Нерана. «Тебя удержал брат. Кто еще мог понять и принять? Тот, кого можно было любить?» Мальгольм поднял голову и удивленно посмотрел на дракона. Его морда так забавно вытянулась. «Как же...» «Все меняется». Рука Нерана прошлась по моей голове и нежно коснулась щеки. И однажды выбор между единоутробным братом и чужим, но ребенком, становится слишком очевидным. Я дернулась, едва сдерживая жар, грозивший разбить ледяной панцирь внутри. «Ты выбрал не ту на роль спасителя». «Все верно. Шелея всегда хотела такую дочь, как ты, Андин. Не зови меня так». Его голоса на стеклах пошли морозные цветы, а шкура оборотня покрылась инеем. «Алекс!» — вздохнула уже привыкшая к подобному драконице. Секунду подумав, она села рядом и начала рассказывать, видно, надеясь отвлечь. «Я сегодня была у хранительницы Диар. Она хотела малышей проверить, а они ее, похоже, не признали». Саму драконицу этот факт явно порадовал. «Хотя с чего это? Неужели она еще не поняла? Я не останусь здесь, и контролировать ее детей будет некому, глупышка». Протянув руку, я коснулась ее животика, заметного даже в простом домашнем платье. Меня почти сразу подхватил шквал эмоций неродившегося. Только теперь я поняла, что все это время малыш требовал к себе внимания, но Иолин, сцепив зубы, стоически терпела его выкрутасы, не желая беспокоить меня, так что теперь мне пришлось искать хоть что-то понятное в этой буре. А вот когда я поняла... Температура понизилась так резко, что воздух зазвенел. На огромных окнах расцвело белое поле. «Александрит!» Рык Нерана привел меня в чувство. Быстренько призвав себя к порядку, я резко встала. «Иолин, мне надо встретиться с родителями Колина. Да и с ним самим. Сможешь собрать их где-то через полчаса?» «Конечно». «Мальгольм», — посмотрела я на разобиженного кошака, сброшенного с лежанки. «Где твой учитель? Мне потребуется его помощь». Зеленые глаза плошки удивленно уставились на меня. «Но у тебя и перепады настроения. Ты это, случайно, не беременная?» Я прислушалась к себе и совершенно серьезно ответила. «Нет». Драконица хлопнула себя по лбу и закатила глаза. «Неран, ты в цитадель не смотаешься? Одно крыло здесь, другое там». «Это еще зачем?» «Передашь Диар, что мы будем завтра к полудню. Не надо так на меня смотреть. Если мои подозрения не оправдаются, скажем, что мне снова поплохело. Я занялась выпиливанием ледяных скульптур из замороженных посетителей». «Ты невыносима». «Невыносимых людей нет. Есть невыносимые драконы». Я ткнула пальцем в окно. «Лети давай отсюда». Через полчаса я сидела в большом кресле напротив этой странной пары. Несколько лет в компании Кзара научили меня спокойно реагировать на демонов. Но все же, должна признать, я смотрела на Бальтазара не без интереса. Притом, его жена могла быть совершенно спокойна. Меня он интересовал только как хранительницу. А вот сам демон неуютно ерзал на диване. Хотя, с точки зрения женщины, он красив. Драконица же, с виду хоть и не ослепительная красавица, но обаятельная и какая-то теплая. Мне это в ней очень нравилось. Сейчас на этой семейной паре лежал отпечаток горя и усталости. «Я рада, что ты, наконец, хоть немного пришла в себя», — грустно улыбнулась Станислава. «Скверный повод для радости. Я прежде всего хотела попросить у вас прощения». «За что?» — сощурил вишневые глаза Бальтазар. «За то, что не смогла уберечь вашего сына, что дала так легко обвести себя вокруг пальца». «Тебе не за что извиняться». «Колин нам все рассказал», — кивнула нас на драконице. «Сырый принял решение самостоятельно. Никто его не заставлял. если бы он не использовал последнее, пусть и самое отчаянное средство, чтобы вытащить вас, это был бы не дракон. Мы его понимаем. Если бы он не пошел за мной, а остался с Колином, то остался бы жив. А с Сантаном я бы как-нибудь сама справилась». Колин фыркнул. «Боги! Алекс, ну сколько же можно? Сколько лет ты живешь рядом с драконами и так и не поняла нас? Не мог он тебя оставить, понимаешь? Не мог. И Сантану отдать тоже не мог. Цири любил тебя и очень боялся потерять. Если бы Сантан не вознамерился забрать тебя, мы бы продолжили ждать помощи. Ты же и сама знаешь, рисковать жизнями друг друга нам было нельзя. Но когда возникла угроза потерять тебя, Цири пошел на то, что никогда бы не сделал в любом другом случае». «На что?» «Мы долго скрывали это», – заговорил отец близнецов. «Прикрывали нашу тайну третьей ипостасью, а сами не хотели, чтобы Диар знала. Но сейчас это больше не имеет значения. Ты знаешь о том, что мой род умеет пить души? Сейчас для нас это не так важно, но когда-то мы жили за счет этого. Цири же унаследовал от меня подобную способность. Для него это был дополнительный источник энергии, которым он, как дракон, редко пользовался. У всего есть оборотная сторона. Вот и у моего наследия тоже. Ведь Цири не асур и не может, — Бальтазар покачал головой, подбирая нужные слова, — управлять этим процессом. В малых дозах подобное не опасно. Но для восстановления баланса и подпитки тебя и брата Цири просто пришлось выпить больше, чем допускается. И чем бы это грозило? Даже если бы Цири вернулся с вами, он никогда не был бы прежним. Можно только предполагать, что с ним стало бы в этом случае. Мы узнали о такой его особенности только когда эти вот с дружками своими братались. Цири тогда еле удалось в себя привести. Вот как? Я усмехнулась и почувствовала, как на пальцах рук, сведенных лодочкой, образовалась ледяная корочка. Это что-то новенькое. Теперь я не только морозильником работаю, но могу еще и лед для прохладительных напитков изготовлять. Прекрасно. У меня к вам есть еще парочка вопросов. Чуть склонилась я вперед. Да и поэтому тоже. Под пристальным взглядом Бальтазара я смахнула оставшиеся льдинки с рук. Ты знаешь, что с тобой произошло? Кивнул он, намекая на мою занятную внешность, более чем интересную сущность. Могу только предполагать, хотя на ледяных драконов более чем насмотрелась. Ты не дракон, тебе такая аура, и не человек, и не дракон, и не демон, — после паузы проговорил он. А я кивнула. Значит, правильно поняла. Словно наблюдая со стороны, я чувствовала, как спадают последние преграды над силой, которую Диар безуспешно пыталась разбудить во мне последние 3 года, когда поняла. Хранительнице был невдомек, что я, снова перепугавшись, прятала свою силу за дверьми, которым нет ключа, за стенами из последних человеческих чувств. Первоначально по силе я была куда слабее Диар, такой и задумывалась. Во мне были более важные боевые качества, а не ментальная мощь. Но магия играет дурные шутки. Кровь демона, текущая в венах Цири, тоже не хотела так легко сдаваться, и все предыдущее время искала выхода. И вторая ипостась – это всего лишь внешнее проявление этой мощи. Вот и результат. Теперь, когда у меня не осталось чувств, кроме боли и гнева, их медленно сковал лед. «Александрит, что ты задумала?» «Это уже Станислава». «Я всего лишь хочу понять, что произошло. Мы выжили только потому, что за нас погиб он. Сейчас меня интересует, кто такая эта Каянет? Откуда у нее сын ледяной? Хотя раньше считалось, что Алаон не могут ими стать. И почему она смогла провернуть такую сложную схему в обход хранительницы Диар? И в обход ли?» Глаза драконицы сверкнули. «Здесь ты можешь смело надеяться на нашу поддержку, как и во всем остальном. Тогда, надеюсь, вы ответите на последний вопрос. Колин, выйди, пожалуйста». Дракон напрягся, но я подтолкнул его ментальным тычком, и он, недовольно фыркнув, вышел за дверь. «Так кто же из братьев был нужен Диар?» «Зачем спрашиваешь, раз уж догадалась?» – улыбнулся Бальтазар, показывая внушающее уважение клыки. «И как же вы позволили ей сделать подобное со своими детьми?» «Если бы не она, у нас бы вообще не было детей. Понимаешь, Александрит, я драконица». «Он», – кивнула Станислава на мужа, – «Асур. У нас полная несовместимость на таком уровне, что надежд на общее потомство фактически нет. Около сотни лет мы делали попытки и пробовали решить эту проблему без привлечения хранительницы. Но, как оказалось, только она и могла нам помочь. Когда на свет появились близнецы, Диар была счастлива и называла их рождение одним из своих самых успешных экспериментов. Но потом выяснилось, что Сариандрей, на которого возлагалось столько надежд, не может иметь детей. Понимаешь?» Драконица устало потерла переносицу. «Тут дело даже не в физиологии. Женщина вполне может забеременеть от него. Потоки магии Сериандрея так причудливо переплетены, и...» «Я поняла. Его ребенок погиб». «Это еще и ребенком-то не было». В желтых глазах Стаси заблестели слезы, как бриллианты в золотой оправе. Горькие. «Не больше недели. Они даже ничего понять не успели. Он ведь еще совсем мальчишкой был, мой мальчик». Асур прижал к себе плачущую жену, а я начала понимать того, кого теперь нет. Как страшно ему было вновь полюбить и надеяться, и ждать, и бороться. Неужели ты так страстно хотел то, в чем тебе отказали по рождению? Как же больно осознавать, что он сделал выбор между любовью и столь важной целью, между мной и возможностью поспорить с судьбой и магией. Ведь могла бы быть еще одна такая же дурочка из переулочка. Могла. Останься он жив. Неправильный выбор. Диар так хотела вывести драконов Алаон на новый виток силы за счет вливания крови демонов. Вытерла мокрые щеки драконица. Эксперимент с треском провалился. Не совсем. Я невесело усмехнулась. Он очень даже жизнеспособен и продолжается с вашими внуками. Да и одной из моих функций, как я подозреваю, было исправить прежнюю ошибку Диар. «Что с нашими внуками?» – сполошилась драконница. «Диар на ранних сроках заложила в них нужные качества, так что сейчас уже невозможно что-то предотвратить. Да и не нужно. Как вы, наверное, уже знаете, ваш будущий внук попытался применить свою особую магию и силу. Такие, как он и его дядя, сильнее простого дракона Алаон. А девочка наверняка окажется идеальной драконицей. Правда, родится недоношенной. Я, конечно, могу переключить их развитие и попридержать мальчика, но от этого может быть только хуже». «Не нужно лишних вмешательств», – поднял руку Бальтазар. «Я тоже так считаю. Только хотела бы предупредить. Боюсь, что малыши не будут воспринимать Диар как хранительницу». «Почему?» «А они уже признали меня. Видите ли, как я только сейчас поняла, Диар хотела создать в клане некую касту идеальных воинов – щит и меч Алауэн. И хранительница им нужна особая, боевая. А с такими способностями, – развела я руками, – Бальтазар, у меня к вам последняя на сегодня просьба. Мне нужна ваша помощь, как Асура. Ну зачем так удивляться? Я просто хочу понять, как мне теперь управлять этим». Стряхнула я с волос ледяную крошку. Это больше походило на военный совет, чем на семейные разбирательства. Еще бы, в нашем случае были задеты интересы нескольких сильных государств. Эльфов представлял высокий светловолосый мужчина, имеющий довольно определенное сходство со старшим принцем. От царства Варуны, далекого государства Асуров, высокий, фиолетово-волосый демон, держащий его под руку девушкой довольно странного вида. Вполне такой человекоподобный. Ну, волосы у нее были приемлемого цвета каштановые, а вот рожки присутствовали. Многочисленные семейства оборотней избрали своим послом огромную пуму, своей второй ипостаси, выглядевшую крепко сбитым мужчиной, с некрасивым, но очень мужественным лицом. Кроме прочих, на огромном балконе расположилась драконица, таких почтительных лет, что сами скалы далеких гор казались моложе ей. Темная броня давно потускнела, но определенно оставалась все такой же крепкой. Да и не советовала бы я кому-то опробовать подобную древнюю ветошь в бою, разве что особо извращенному самоубийце. Клан же, кроме правящей пары, представляли их старшие сыновья. Нас по одному вызывали в зал. Первыми пошли Кзар и Мальгольм. За ним Алеандр и Станислав. Потом Миран. Как не хотел Колин отпускать Алину одну, но тут не поспоришь. Пришлось. Правда, и продержали ее очень недолго. Затем пошел мой кровник. «Держись, Александрит», — сказал он у самых дверей. Когда же настала моя очередь, я спокойно вошла в большой зал, и присутствующие поежились от холода, который несли мои развивающиеся одежды. Я искренне надеялась, что цитадель надолго запомнит этот день, и готовилась к подобному соответствующе. И Алин помогла мне с одеждой, которая полностью соответствовала случаю. Меня облачили в узкие брюки и хрустящую накрахмаленную рубашку, все сияющую голубого цвета. Белые сапоги и жилет из тонкой дубленой кожи были покрыты серебряными рунами заклятий, напоминающему рисунки на стеклах от моего холодного дыхания. Голову прикрывает широкий капюшон тонкого плаща, струящегося по плечам и развивающегося за спиной, подобно крыльям. Я знаю, насколько все это вычурно, но мне хотелось, чтобы все было красиво, чтобы просто было, и клан навеки связал порушенное будущее, разбитую хрупкость надежд с высокой фигурой в ледяных одеяниях, с синими глазами, в которых и жизни-то нет, одна тоска и холодные ветра гуляют. Прошла по хрустальному полу, в котором, словно в прозрачном горном озере, плавали странные змееподобные существа и разноцветные рыбки. Мягкие, неслышные шаги выкладывали свой путь искристым инеем. Не поднимая глаз, не сказав и слова, села в кресло, которое несло в себе остаток магии моих друзей и союзников. Расправила плащ, отчего кресло стало напоминать ледяной трон. «Я вас слушаю». Комиссия на мгновение опешила. «И что вы хотите услышать, леди?» Посмотрел на меня лиловыми глазами Асур. «А что вы хотели бы мне рассказать по данному делу?» «Александрит, не время показывать свой норов и плохое воспитание перед высокой комиссией», наморщила носик хранительница Диар. «Представься для начала». «Ну, как воспитали, так и показываю», тихо произнесла я. Хотя сомневаюсь, что у членов комиссии плохой слух. Александрит Андин, хранительница клана Алауэн. «Расскажите нам, пожалуйста, все, что произошло», – пропел красавец Лев. Я спокойно пожала плечами, откинулась на спинку кресла и рассказала. Все. Неторопливо и вдумчиво выложила практически все, что произошло с момента похищения Иолин. Какое-то время Диар слушала вполне спокойно и даже заинтересовалась ночью, проведенной в таверне. Но тут без особой радости пришлось ее обломать. Беременной я не была. Хотя, жаль, мне хотелось родить от него ребенка. А вот дальнейшее Диар пришлось не по нутру. От ее приказов болела голова, но замолчать означало сдаться, позволить этой женщине творить с нами, что вздумается. Как я могла допустить подобное? «Хранительница Диар», — не выдержала я, — «прекратите мне мешать. Ваши приказы больше не действуют. Неужели непонятно? Я оборвала большинство связей. А если вы еще раз коснетесь тех, что остались, я буду вынуждена дать отпор». Драконы покосились на свою хранительницу. Уж они-то знали, что такое приказ их прародительницы. Кстати, послушать меня решили и другие, в том числе и родственники пострадавших драконов. Да и просто любопытных в зал набилось более чем достаточно. Рассказывать о пытках и желании выбить из нас тайну дистероид оказалось не так тяжело, как я предполагала. Это меня уже не волновало. Понятное дело, что драконы оказались недовольны услышанным. Магия, которая переполняла комнату, просто кипела от противоречивых чувств. Клан знал и почитал свою первую хранительницу. Она их праматерь, она их богиня и заступница, великая, могущественная, Перед ней они склоняли головы в бедах и затруднениях. К ней вели своих беременных жен и малолетних детей. Непогрешимая. Меня же они банально не знали. Человеческая девчонка, я никогда не скрывала ни свое происхождение, ни возраст. Едва ли не самая младшая в клане по их меркам, еще ребенок. Никому неизвестная, дикая, неуправляемая. Бедные, их же отдали мне на растерзание. Даже несмотря на все подозрения и неприязнь, мне было жалко своих драконов, ведь я вполне могла их понять. Хранительница, во власти которой ты и твоя семья, чужачка, от которой не знаешь, чего ждать, ничто, ставшее всем. Как ни странно, но сердца драконов ненадолго растаяли, когда весть о моей печати разнеслась по клану. И даже несмотря на чудную славу семейства Бальтазара и Станиславы, это лучше, чем ничего. Я стала чьей-то сестрой и невестой. И снова я проигрывала все, вернувшись без своей половинки, с разбитым сердцем и холодными глазами. А теперь их молодая, глупая и наивная хранительница обвиняла Диар в том, что даже осознать больно. «Вы знаете, как проводится дистероид?» Судя по чуть вытянувшимся лицам комиссии, нет. Да и не могут они знать, молоды слишком. Но ведь и мне надо с чего-то начинать. Человеческое тело – гибкий инструмент в руках мастера. Мы мало живем, но составляем доминирующую часть населения королевства. И не только из-за возможности частого приплода, скорее по причине редкостной вредности и упрямства, позволяющих людям приспосабливаться даже к самым тяжелым условиям и ситуациям. И тело наше также податливо. Стоит поставить его на грань и заставить выбирать, умереть или принять изменения, оно начнет борьбу. Ничего особо сложного в этом ритуале нет. Вонзить в тело кинжал и под особый заговор влить в умирающего кровь дракона. Она сильная, она может спасти и затянуть раны, но в ответ заставит подчиниться. А я с детства так боялась всего нового, так боялась сделать неверный шаг, что, наверное, все же умерла бы, как и многие до меня. Знаете, почему они умирали? Приподняла я брови, покрытые инеем. Тело готово бороться, но разум уже отступил. Разум сдался, ведь те другие знали, куда их ведут и что будет. Диара смолчала, но я и так поняла. А я не знала и отчаянно сопротивлялась братьям-драконам. И пока кровь в ране боролась с моим телом, та, которая была влита мне в рот, нежно и незаметно подчинила меня себе. Результат перед вашими глазами. Буду к себе честной, мне есть чем гордиться. Я стала результатом долгой и кропотливой работы гения, магии крови. Злого гения. Кинул я взгляд на Диар. Кто бы знал, что посредственный боевой маг за несколько тысячелетий может достичь таких вершин. Итак, долгое время ваша хранительница пыталась понять принципы действия заклинания, которое она однажды испробовала на себе. Но тогда желание принять эту кровь было столь высоко, что испытуемая могла бы обернуться даже элементарным вампиром, хмыкнула я. Да и дракон был истинным. А тут ей попадались или немолодые жены драконов Алауэн, или вообще совершенно чужие девицы, до смерти перепуганные происходящим. Так или иначе, но о заклинании пришлось на время забыть, особенно в то время, когда у хранительницы появилось новое поле для изучения и плодородная почва для эксперимента, каких еще не бывало. Ведь именно в это время драконы клана Алауэн ввязались в чужую войну, войну асуров, легендарных демонов. Уж очень хранительница приглянулся. Нет, не какой-то там демон, чуть хмыкнула я, но лучше бы так, может, перебесилась бы. Ей нравилась вторая ипостась, совершенная боевая форма. Ведь это правда, посмотрела я на фиолетово-волосого асура. Вашу расу считают самой сильной. «Пусть считают, как хотят», — ответила вместо демона его спутница, накрыв его руку своей. Она попридержала мужчину, беря слово. Судя же по его взгляду, горячая девица была ему весьма небезразлична. «Жена?» Это не изменит нашей сущности. В боевых условиях с Асуром никто не сравнится, разве что дракон подавит противника в прямом смысле. А если они еще и побегают, невольно вырвалось у меня. Девушка тактично хихикнула в кулачок. И тут же покраснела под строгим взглядом все-таки мужа. Тот же перевел хмурый взгляд на хранительницу Диар. По договору мы не имеем права объявлять войну, но в случае, если пострадают наши близкие... Глядя на довольно добродушного, хоть и взрывного Бальтазара, и уж тем более на уравновешенного Гзардеина, я ничего подобного не ощущала. Сейчас же по моей спине прошли мурашки страха, так что можно было не задавать глупый вопрос о сильнейшей расе. «Заквиэль!» – стиснула Асуру локоть странная рогатая девушка, забирая себе право слова. «Порой даже войны не надо. На месте Диар я бы призадумалась. Звучало это как «прикопать бы тебя в ближайших кустах». Кроме прочих соблазнов, оказалось, что представитель, заинтересовавший хранительницу расы, продолжила я свое повествование, сгоняя столь явное напряжение, решил жениться на драконице клана. Умеющая играть с магией крови, хранительница дождалась, когда влюбленные обратятся к ней за помощью для зачатия потомства. И уж здесь наэкспериментировалась всласть, разделив магию обеих рас на неравные части. Так и появились близнецы – Калиандрей и его брат. Дальше я рассказала все, что знала про неудачу с экспериментом и зачем, кроме всего прочего, потребовалась я. «Но для чего ей все это?» – спросил эльф. «Столько лет сложнейших экспериментов, ведь не ради интереса». «А почему бы и нет? Скука – очень веский повод», – спокойно пожал я плечами. «Но, думаю, правильнее спросить у самой хранительницы Диар, зачем ей драконы с третьей боевой ипостасью?» Диар прямо молчала и сверлила меня взглядом, и не только им. Тонкие, невесомые щупы связи едва заметно заискрились, осторожно подбираясь ко мне. По идее, я их не должна ни видеть, ни чувствовать. По идее, хранительница Диар. А вот магия, разбудившая во мне чуждую человеку кровь, думала совсем по-другому. Медленно поднимаю лицо, затем полуприкрытые веки. Когда Диар осознала, что замечено, было уже поздно. Нити связи плотно обхватили меня, ожидая только приказа. Я предупреждала. Умение пользоваться ментальной магией никогда не было в моих приоритетах. А отдавать приказы и удары первой хранительнице – это низко. Так что я просто открыла пару щитов, прикрывавших мое внутреннее безумие и стужу. Драконов обдало волной ледяного холода. Других нелюдей просто холодом. А вот хранительницу откинула назад и хорошенько приложила о стену. «Александрит!» «Вы сами создали меня», – тихо проговорила я, глядя в серые глаза первого из Алауэн. Медленно встала. «Зачем, Тео?» «Так, дальше игнорировать кутерьму за спиной просто небезопасно. Разворачиваюсь и смотрю». «Хм, и когда же они умудрились?» Разумеется, охрана не стала ждать, когда хранительницы разберутся между собой сами, что было бы, конечно, правильнее. Самые верные драконы попытались на меня напасть. Интересно, они действительно такие наивные? Или это Диар их подтолкнула? Бесспорно, большинство связей я порвала, но не беззащитной же осталась. Даже если не учитывать Нирана, Колина и остальную нашу компанию, уж раз попавшую под раздачу. Откуда они только появились? В моих руках появились ледяные кинжалы. Не особо разбираясь, я засадила один из них в плечо первому попавшемуся нападавшему, другой в бедро следующему. Ничего, лед растает, раны зарастут, а вот в следующий раз они, возможно, подумают, нападать или поостеречься. Новый кинжал лишь игриво черкнул по духам еще одного глупого дракона. «А ну, прекратили!» От этого голоса вздрогнули даже стены. Я замерла, искоса наблюдая за большой драконицей, вдруг появившейся на балконе. «Что вы здесь устроили? Ничего с вашей драгоценной Диар не случится, не стеклянная. Зато будет знать, как заигрываться в живые куклы». «Кто бы говорил!» – фыркнула Диар, которая уже пришла в себя. «Я хотела только защитить клан». «Ты не клан защищала, а моего внука!» – фыркнула драконица серебристо-сизым паром. «А ты, Тагоадене, что скажешь? Не слишком ли жестокий урок ты решил преподать своей заигравшейся в богов жене? Дать свободу ее любимому созданию и игрушке?» кивнула на меня драконица. «Скрыть заговор, плетущийся под носом самой хранительницы? Думал ли ты, мальчишка, что окажешься даже опаснее ее? Что из-за тебя пострадают невинные, за которых ты так ратовал? Ответь мне, внук!» Драконица прожигала горящим взглядом. «Это не твое дело, Тиамат!» — рявкнул Теоденус. «Так значит, вот как! Нет, ну то, что именно его кровь, переданная со странным поцелуем, дала мне силы, нужные для раскрытия всего своего потенциала, я и без них догадалась. Но вот скрыть делишки Каэнет...» «Тео!» — усмехнулась. Близость разозленных друзей успокаивала. «Устроите свои семейные разборки позже. Сейчас я хочу знать, кто такая эта Каэнет. Ну и кто такой ее сын, соответственно?» «Моя дочь», – сделала шаг вперед Диантир, один из сыновей правящей пары. «Почти все это время она была здесь. Мы знали, что в похищении замешан кто-то из своих. Нам рассказал старший ливийский принц, на чье чутье мы можем положиться. Но Каэнет ничем не выдала себя. Сантан, ее сын, считался погибшим. Отец посмотрел дракон на Теоденуса. Диар смотрела на мужа с не меньшим интересом. Я не смог убить его. После того, как Сантан попытался сначала забрать, а потом и убить Диар, я должен был уничтожить его. Должен. Но как можно убить кого-то с такими глазами? Посмотрел он на меня. Разве вы не чувствуете себя виноватым под их взглядом? Я не мог убить своего правнука. И отправил в снежные пустыни. Почему он хотел убить Диар? Его жена была человеком, вместо отца ответил Диантир. Когда она забеременела, стало понятно, плод убьет ее. Сантан и Каэнет просили хранительницу им помочь, но она не смогла. «Нельзя проводить ритуал над беременной», – фыркнула Диар. «К тому же это все равно было слишком опасно. Я заранее знала, что девочка не выдержит. Слабенькая очень. Кроме нас двоих никто так и не выжил», – посмотрела на меня Диар. Сейчас она выглядела на все 40 лет. Его жена умерла. «Как ее звали?» Элистина удивленно посмотрела на меня Диар. «Она не умерла», – чуть слышно прошептала я. Внутри ударилась обжигающая волна холода. Это была даже не радость, а торжество. Похоже, я нашла нужную нить. «Александрит, что ты задумала?» Это очухался Теоденус. Даже попытался подойти. Вот только кто ему даст это сделать? Выкинув руку вперед, вырастила прямо из ладони длинную сосульку, которая уже через пару секунд приняла форму меча. По крепости он был сравним с самым твердым металлом. И создавать такие я могла с завидной регулярностью. Спасибо несбывшемуся свекру. Ну и самому Тео с его кровавым поцелуями. «Не подходи, дракон!» Теоденус замер. С минуту он просто рассматривал меня, практически ранил своими серыми глазами. Смотреть в них слишком опасно. Треск льда оглушал. А потерять броню, ой, как не хотелось. «Думаешь, местью можно исправить то, что уже произошло? Не стоит разговаривать со мной, как с глупой девочкой. Хоть сейчас ты не строй из себя доброго и заботливого папочку. Я не хочу, чтобы это делало больно другим, Александрит. Они это заслужили». Несколько стремительных шагов, и он упирается грудной клеткой в кончик поднятого меча. Едва дотрагивается до держащей его руки. Грустно улыбается. «Почему вы, ледяные, упиваетесь чужой болью, даже узнав ее вкус на своих губах? Как вы можете убивать, зная, что такое потеря? Зачем разрушать то, что тебе не нужно? Какое облегчение вы видите в этом? Разве можно заставить страдать, если твое собственное сердце рвется от горя? Я хочу, чтобы они чувствовали это, чтобы знали, каково это. Тогда чем-то лучше того же Сантана. Он тоже не просто так стал ледяным. Хочешь быть такой же убийцей? Хочешь, чтобы после твоего прихода кто-то другой умирал от боли и потерь? Тогда вперед, девочка! Мне нужны только Сантан и его мать», – зло прошипела я. «Только? А ты подумала, что она тоже чья-то дочь? что, убив одно чудовище, ты займешь его место. Дракон презрительно фыркнул. Иди и займи ледяные чертоги. Они будут твоими, если выживешь. Я убрала клинок и с трудом подавила неприятный смех. Зачем мне это, если ничего больше нет? Равнодушно скользнула взглядом по все еще кипящему от негодования дракону, по присутствующим в зале и комиссии, задумчиво рассматривающей меня, по друзьям, все еще окружавшим сокрушимой стеной. Простите, я устала. С этими словами я спокойно отвернулась ото всех и пошла к широким распахнутым окнам. Скинутый плащ остался лежать на хрустале, подобно луже, покрытой корочкой льда. На плечи легли снежно-белые локоны. Только сейчас многие поняли, что плащ был не просто декоративной деталью, а вполне намеренно скрывал практически отсутствующую спинку жилета. Да и вертикальные разрезы на рубашке тоже, через них уже вырвались на свободу крылья. Забравшись на подоконник, я попросту упала в это сочетание бурого, зеленого и голубого. И только недалеко от земли заставила себя раскрыть крылья. До дома Станислава и Бальтазара я долетела сама. Почти сразу после моего падения из окна ко мне в попутчике набился Неран. Но тут придраться было не к чему. Он держался достаточно далеко, чтобы не мешать. Но в то же время хватило бы и двух взмаков могучих крыльев, чтобы он оказался рядом. Конечно, можно было устроиться и на его шее, на вполне законных основаниях. Но мне хотелось самой. Просто почувствовать. В первое время я безумно боялась полета на этих крыльях. Они были моими и в то же время чужими. И только сейчас я, наконец, слилась с ними, стала единой. Взмах крыла. Ты чувствуешь, каким твердым может быть воздух под тобой. Как тут можно упасть? Он держит тебя в своих объятиях. Он ласкает лицо и нежно треплет волосы. Такой заботливый, родной для того, кто имеет крылья. Мне кажется, или это не какие-то физические законы, а волшебство? Волшебство полета. Раскрыть крылья, лечь на мягкие волны, расслабиться вверх-вниз. Здесь нет дорог, здесь нет ограничений. Это свобода, абсолютная свобода. Когда я ступила на пол комнаты, оказалось, что кто-то предупредительно зажег здесь огни. Скинув с себя одежду, подошла к шкафу и достала одну из его рубашек. Мягкая и чуть поношенная, она все еще хранила на себе следы магии и запах тела желтоглазого дракона. Может быть, только для меня, желающей обмануться в этом. Когда меня привезли сюда, я даже постельное белье запретила менять. Пусть оно уже не то, с которого он встал утром перед похищением Иолин, но узы самообмана так сладки для того, у кого больше ничего не осталось. Я ложилась в его постель. Я вспоминала его руки и губы, вспоминала безудержную страсть желтых глаз и чудо нежных, словно случайных, прикосновений кожи. Ты обещал. Нет, я не плакала, так и не смогла за все эти дни, да и не хотела. К чему они, слезы? Зачем отдавать свою боль, если можно запереть ее глубоко внутри, превратив в оружие? Из слез плавятся самые крепкие клинки, и ничто не сделает их острее боли. Цири сорвалось с губ. Вымотанная за день, я все же уснула. Впервые за долгое время, показавшееся вечностью, борьба увенчалась хоть каким-то успехом. Беспамятство отступило, давая возможность открыть глаза и попытаться вырваться из плена каменных глыб. В очередной раз, бессильно падая, я так и не сумела подняться. Весь правый бок чудовищно болел, поломанное и прижатое крыло тоже не радовало. Да еще и башня эта, будь она неладна, погребла его под завалом. Не намного лучше прежней камеры. Силы, отражаясь от проклятого камня, едва просачивались. Но это ничего. Сейчас главное снова не потерять сознание. Спой мне еще, любимая, и я вернусь к тебе. С того света, где правит суровый, но справедливый Аид. А у него с драконами всегда были свои дела. Сноска. По легенде, когда боги создавали драконов, Аид, в общем, как-то очень активно поучаствовал. Ходили даже слухи, что он их отец. Правда, неподтвержденные. Некому уже было подтверждать. Благодаря этому драконы получили возможность договариваться со смертью. Смотрите часть первую, главу третью данного издания. Конец сноски. Глава седьмая. Границы. Был некогда мост, соединяющий века. Горела на нем свеча. Ее охранял ледяной дракон, чья кровь была горяча. Джордж Локхарт. Гнев дракона. Я заглянула в сумку и фыркнула. «А это здесь еще зачем?» «Ну, а что ж ты будешь есть?» Снова фыркнув, я вытащила из суммы набор типа сухой паек. Только место занимает. Порылась еще и выкинула. «Нафиг огниво!» Притом так глянула на Алку, что она покраснела и спряталась за спину мужа. И правильно, напихала всякой дряни. Вот и доверяй ей после этого что-то серьезное. Следом на пол полетел тонкий кинжал для разделки пищи. Ложка, полотенце и мыло. Ты бы мне еще духи и помаду положила. Буду ледяных очаровывать своей красой ненаглядной. Алка уткнулась носом в спину Кольна и горько всхлипнула. Ты меня не любишь. Ты меня не простила. Вытащив мелкую из-за своей спины, Колин прижал драконицу к себе и, поглаживая ее по голове, осуждающе глянул на меня. Проигнорировав эту умилительную сцену и недовольство дракона, я запихала в сумму пару носовых платков и мешочек с солью. Это еще может пригодиться. «Будешь дуться?» — хмыкнула я, перекидывая поклажу через плечо. «Не скажу, сколько пальчиков на руках у мальчишки». И Алин отняла зареванное лицо от груди Колина. Да скорее живота, она ж ему фактически в пупок дышит, и глянула на меня огромными глазищами. «Сколько?» «А ты успокоилась?» «Да», — закивала мелкая, вытирая мокрые щечки тыльной стороной ладони. «По пять. Разве это не может не радовать?» «Алекс, имей совесть, не доводи ребенка», — пожурил меня Алеандр. «Я тренирую ее выдержку. Что будет, когда близнецы родятся?» Эльф ласково улыбнулся и поправил воротник моей легкой курточки. При этом чуть не придушил. Намек понят. «Алекс, может, все-таки останешься?» Посмотрела на меня желтоглазая драконица. Она стояла, прижавшись к боку мужа, словно боялась упасть. «Не вижу смысла». «В чем?» Я не ответила. «Зачем, если и так все понятно? Вчера у меня полдня заняли попытки разобраться в связях магии. Эта пара уже вряд ли доверит своего ребенка Диар, а значит, могут остаться без возможности иметь детей. Мне же хотелось хоть чем-то загладить перед ними вину. Это оказалось одна из самых сложных задач для молодой хранительницы драконов. Все же 3 года из перспективной блондинки ваяли воина, а не акушерку. Конечно, по рассказам той же Станиславы, Диар колдовала над этой парой около месяца, добиваясь зачатия. Но они забыли об одном. Первая хранительница – это человек с привязкой к драконам. Я же... Не просто определить, кто я. Уже не человек с такой-то второй ипостасью. Не дракон. Превращение в одну из этих летающих туш мне не грозит. И слава всем богам. Ну а демоном, даже при наличии подобной ипостаси, тоже не назовусь. Притом выгляжу я, как обычный человек. Могу вязать драконам хвосты и заставлять их бегать табунами и пользоваться проснувшейся ледяной магией асуров. Ах да, забыла. Превращаться в бесхвостую ящерицу с крылышками. Красота! Сама себе напоминаю дуру, сидящую на 3 стульях одновременно. Нет, конечно, можно удобненько вытянуться и полежать, но нет гарантии, что тебя однажды случайно не раздавит дракон, желающий примостить где-нибудь свой уставший зад, как сделала это Диар. Нет, я не ною. Мне просто до упыри любопытно, как же меня теперь называть. При таком раскладе, как родство крови с этой странной парой, за 6 часов мне удалось сделать больше, чем Диар за месяц. Хотя, зная эту чокнутую экспериментаторшу, я не берусь утверждать, что все это время она занималась только тем, о чем ее просили. Теперь же я могу сказать, что при должном старании у Станиславы и Бальтазара есть надежда на появление потомства. А при столь нежном отношении этих двоих друг к другу они будут очень стараться. Значит, несколько часов труда и головная боль – ничто по сравнению с возможным счастьем. «Александрит!» – позвал меня Колин. Я подошла к нему и заглянула в болотные глаза. Зеленая радужка с желтыми лучиками от узкого змеиного зрачка. Странно, но я никогда раньше не замечала этого, как и того, насколько он похож на брата. Это было как-то само собой разумеющимся, и для меня имело мало значения. Сейчас же я смотрела в его лицо, узнавая любимые черточки своего змея. «Мне действительно хочется, чтобы ты осталась, сестричка. Цири ведь хотел, чтобы ты жила, чтобы просто была, а не уходила неизвестно куда в одиночку. Ты обещал вытащить меня из той заварушки и выполнил свой долг перед братом. Но позволь мне самой распоряжаться своей жизнью. Да, я всегда буду напоминать тебе о брате, как сувенир. Колин», — я осторожно сжала его лицо в своих холодных ладонях, — «так будет лучше. Если я останусь, то разрушу вашу жизнь, понимаешь? Ты мой кровник, так же, как и твой брат. Ты чувствуешь меня, как я чувствую тебя. И если раньше это не имело значения, то сейчас станет опасным. Оставшись, я разрушу твою жизнь. Думаешь, понимания Иолен хватит надолго? Прости, но без него мне пусто». Я снова попыталась произнести его имя, но вставший в горле ком привычно не дал этого сделать. Он был для меня всем. Цепи порваны, но свобода не мила. Так что прекращай терзаться. Осторожно поцеловав Колина в висок, я отошла. Больше мне нечего ему сказать. О том, что видеть его лицо, глаза его матери и еще не тронутые лезвием, но уже сплетенные в траурную косу багряные волосы его отца, мне слишком трудно. Я предпочла умолчать. «Передайте мои наилучшие пожелания Станиславу», — чуть улыбнулась я, — «и пусть, наконец, женится». Станислава улыбнулась в ответ и ткнулась затылком в плечо мужа. Даже не хочу думать, где сейчас Станислав, и уж тем более угнетала мысль о том, чем он там занят. Конечно, согласна, оставлять змея в том жутком месте нельзя, но не хочу даже думать об этом, как и видеть его мертвым. И так время от времени сводит скулы от напряжения. Не желая растягивать прощание дальше, я забралась на спину Нирана. Дракон даже услужливо подставил крыло, чтобы было меньше проблем. Чем и воспользовался Алиандриэль, ловко запрыгнув по нему и устроившись за моей спиной. Эльфийский принц — единственный, кого я согласилась взять с собой. Он и Ниран понимали меня и не спешили осуждать. За нашими спинами остались тяжелые облака, внутри которых кипела буря. Оборачиваясь, я видела всполохи молний, расцвечивающих серое нутро в огненно-золотые цвета. Где-то далеко остался теплый дом и холодные стены. Не мое, я знаю. Мое место там, в ледяной долине, меж снегов и метели. Ледяные чертоги. Холод обнимает плечи и разглядывает свое отражение в моей душе. И в одно мгновение становится непонятно, где он, а где я. Где снежные сны, а где явь. Где мое сердце, а где ледяные стены. Первый шаг сделать легко. Бесконечные белые хрустальные залы. Своды терялись где-то высоко над головой, а колонны напоминали тысячелетние деревья из эльфийских лесов. Сквозь огромные окна виднелась бескрайная ледяная пустыня и черное небо, раскрашенное диковинными огнями. Их отцветы пробежали по стенам, отражаясь мириадами радуг. Посмотрев на эту красоту, я спокойно продолжила свой путь из одного зала в другой. Да не хрусталь то был, а лед, безжизненный и безучастный. А я шла по нему босыми ногами, одетая только в кружево инея и броню наста. Каждый шаг причинял боль, но если я на мгновение остановлюсь, то стану одной из тех скульптур, что расставлены вокруг, в каждом зале по десятку. Наконец, передо мной открываются последние снежные створки. Там, посреди круглого зала, стоял ледяной трон. Я долго не решалась сесть на него. Страх колол почище мороза. Решилась. Стремительно подошла и села. И в тот же миг слилась с этим залом, и с дворцом, и с долинами, спящими в вечном ледяном сне. Я ощутила неведомую мне ранее власть. Я чувствовала лед, как саму себя. Каждую черточку искусной резьбы мороза, каждый кристаллик, каждую снежинку. Скрик, соскочив со своего ледяного трона, бросилась к дальней стене. «Цири!» провела пальцами по льду, в который он был вморожен, заглянула в навек погасшие желтые глаза. «Цири! Мой милый, любимый! Как же? Почему? Только не ты!» Я сползла по глади льда и, уже сидя на полу, ощутила, как по щекам текут слезы. Живые, горячие, они оставляли на лице шрамы и не думали замерзать. Смотря на него, я все повторяла: «Цири! Цири!» А вокруг рушились ледяные стены. «Проснись! Проснись же, Алекс!» Вяло отмахнувшись, чуть слышно застонала и открыла глаза. «Я заснула?» Голос хрипит. «Да!» Стер дорожки слез сереброволосый эльф. «Ты кричала во сне». Звала его не первый раз. Алеандр кивнул, но расспрашивать не стал. Да и рассказывать я бы не стала. Страшно. Вместо этого спросила: «Далеко еще?» «Нет, немного осталось. Час полета». Я глянула вниз и очень удивилась. Мне всегда казалось, что в преддверии снежных пустынь земли должны выглядеть по-другому. «Выглядели когда-то? Диар и это тебе не рассказывала». Хранительницу интересовали несколько другие качества Александрит, нежели мозги и знания, — хмыкнул Неран. «Расскажите», — посмотрела я на Леандриэля. «Все дело в том, что северные границы на самом деле куда дальше. Но с тех пор, как в племени ледяных драконов идет прибавление, и льды отодвигаются, сейчас граница между ними и царством Алаон не более 5 километров. Около 200 лет назад ледяные драконы поглотили исконные земли кочевников. Сейчас же ледяная пустыня подошла совсем близко к королевству Алаун. Думается мне, именно этого и испугалась Диар. А вскоре у Стаси и Бальтазаря появились близнецы». Алеандр немного помолчал. «Подлетаем к границе. Она довольно резкая и поддерживается магически. Это своеобразная стена. И дальше нее... Нам с Нераном ход заказан. Своего ледяные пропустят, а чужака почувствуют». Меня это более чем устроило. Границу я опознала с легкостью и издалека. Да это и не так сложно было. Вроде тут еще лесок, невысокий и не шибко густой, а совсем рядом пустая, едва поросшая желтоватой травой земля. Если там и попадались кустики, которые можно было принять за деревья, то выглядели они чахло и жалко. Дальше начинались снежные пустыни. Мы медленно опустились уже на первый снежный холм. Признаюсь, когда совсем рядом раскинута, пусть и невзрачная, серая, но вполне живая земля, видеть эти снежные наносы довольно странно и дико. Сев на лапу дракона, я переоделась в теплую белую дубленку и унты. Короткие волосы спрятались под меховой шапкой. Не то чтобы я боялась холода, но мое тело все еще живое, и я также мерзну. Закинула на плечо небольшой рюкзак и поправила пару кинжалов на поясе. Так, на всякий случай. «Иди», — обняв меня за плечи, эльф скользнул губами по виску. «Только вернись. Вас так тяжело терять». «Нет, надеюсь, что нет». «Борис Александрит, иначе ради чего все это?» «Я хочу, чтобы они умерли». «Тебе станет легче?» «Нет, я просто этого хочу». «Больше ничего, лишь это, одно это». «Тогда иди». Руки безвольно разжались. «Алекс», — позвал он, когда я уже прилично удалилась. «Цири сделал правильный выбор. Ты действительно сокровище драконов». «Лучше бы он ошибся и остался жив», — шепнула я, отворачиваясь. Через несколько минут по долине разлилась песня дракона. В ней звенела тоска и стонала боль, прощание и в то же время надежда. На что, Неран? Впереди лежала белая пустыня. «Сестренка!» Станислава вздрогнула. Нитка-связь плетущегося заклинания выскользнула из рук, но драконица даже не думала ее удерживать. Голос брата оказался важнее сложноступенчатой магии, которой она отвлекала себя второй час. «Да, Стас?» Ответ вышел чересчур взволнованный, но часть эмоций при подобном способе общения терялась. Связываться на такое расстояние могли только те драконы клана Алауэн, что являлись гордыми носителями приставки Ту. Близнецам порой даже мысли не нужны, только ощущения друг друга. «Мы нашли его!» Руки опали, и драконица какое-то время сидела и смотрела в пустоту. Цири, ее маленький рыжий бесенок, сын. «Стася! Стася!» – донесся до нее телепатический крик брата. «Успокойся немедленно, Стася! Он жив! Слышишь меня? Цири жив! Ранен и держится на одном упрямстве, но еще дышит!» «Что?» – Надежда сладким медом разлилась по телу. «Возьми себя в руки! Нам здесь нужна хранительница! Он сам не сможет обернуться! Сил его хватает только на каждый третий вдох! Тащи сюда Колина и Диар!» «Хорошо!» Подскочив с места, драконица бросилась к мужу и сыну. Жалея, что, решив спрятаться ото всех и вдоволь нареветься, ушла в дальний конец дома. И заодно костеря почем зря Бальтазара, построившего такой большой дворец. Повыеживаться хотел, перед родней жены повыпендриваться, а ей тут «Ой, дура!» Сказав пару слов про свои умственные способности, Станислава просто перенеслась туда, где чувствовала своих родных и любимых, телепортом. «Бали! Колин!» Сын глянул на нее огромными глазищами, в которых начали зарождаться грозы. Он знал, зачем могла прийти мать. Стас сказал, что Сыри жив. «Как?» – стал Бали. Она уже хотела отругать его за такое, но тут, вздохнув и постаравшись держать улыбку, драконица подошла к мужу и, потянувшись, обняла его за шею. Невысокая женщина была куда ниже своего избранника, так что сразу становилось понятно, в кого у них такие высокие дети. Драконы сами по себе хоть довольно высокие, но не настолько же. «Он жив, и это самое главное. А волосы отрастут», – не сдержала она улыбки, проведя рукой по совершенно гладкому черепу. Бальтазар все-таки не выдержал и, не дождавшись погребального костра сына, остриг свои шикарные волосы. «Мама, это правда?» – растерянно спросил Колин. «Я его совсем не чувствую». «Иди к нему», – драконица уперлась рукой в грудь сына. «Ты ему сейчас нужен». Желто-зеленые глаза Колина зажглись радостью. Он с облегчением вздохнул и улыбнулся. Несколько секунд, и его высокая фигура исчезла в темноте телепорта. Дважды просить дракона помочь близнецу не пришлось. «Тш-ш-ш», – прошептал Бали расплакавшейся жене. «Если он сейчас жив, то ему больше ничто не страшно. Колин вытянет его». «Знаю», – женщина вздрогнула от душивших ее слез и потерлась лбом о мужскую грудь. «Мой мальчик!» Бальтазар улыбнулся. Аура его жены полыхала от радости и облегчения. Правда, тут же было и немного страха, но он вполне логичен. «Наш сын всегда мог вывернуться из любой ситуации. Ты же знаешь его. Он уже давно не мальчик, раз жениться собирался». «Что ты понимаешь, сухарь?» слегка ударила его Стася. «Для меня он всегда будет моим маленьким мальчиком. Женись он хоть, о небо, Александрит!» Хруст снега под ногами, злые ветра. Разве в силах они остановить? Может быть, кого-нибудь, не меня. Не знаю точно, сколько я шла. Просто перебирала ногами, упрямо и бесчувственно. Так можно и так есть. Когда впереди лишь одна цель, все другое, что может остановить, становится бессильно. Время от времени я поднимала голову и оглядывалась, отмечая, что занесенные голые хребты еще недавно высились далеко впереди и вот встали передо мной. Что тусклое, едва прорывающееся сквозь облака солнца, все ниже клонится к земле. Осознание пришедшей ночи застало меня внезапно, вместе с вернувшимся сознанием, когда я очнулась, почти полностью заметенная снегом. В какой момент организм не выдержал и потребовал отдыха? Это не тот вопрос, который стоило себе задавать. Вместо этого я встала и пошла дальше. Казалось, холод сковывает даже мысли, но в этом замерзшем царстве я, наконец, могла позволить себе расслабиться и не контролировать свой разум, как раньше. Зачем? Теперь я не боялась выдать себя, ведь здесь некому смотреть на меня с осуждением. Да и не разобрать, где мои метели, а где чужие. Снег налипает на ресницы, или кристаллики замерзших слез. Потом ушли и мысли, оставив после себя приятную, долгожданную пустоту, в которую задувал ледяной ветер. Последнее, что я помню, как скатилась с очередного снежного бархана. Немного полежала у его подножия. Когда поняла, что еще немного, и мне из-под него не выбраться, встала. Покачнувшись, глянула вперед и упрямо пошла. Мне надо пройти к самому сердцу этих мест. Туда, где когда-то стоял древний замок, а теперь только лед и его твари. Снова ледяной зал и снова ледяные скульптуры. Не холодно, даже скорее наоборот. Прядь волос липнет к мокрому лбу. Вот только прошлые сны не извращались до подобного. Огонь среди ледяных стен. Большой костер горел ровно, а лед вокруг него и не думал плавиться и исчезать. Законы снов так невероятны. Со стоном разогнуло затекшее тело. Боль оказалась даже слишком осязаема. Впрочем, как и неприятное ощущение тысячи иголочек. Если бы я не знала о занятных играх моего разума, то решила бы, что снова куда-то вляпалась. А так, сон он и есть сон. Широко и с удовольствием зевнув, я придвинулась поближе к костру и начала раздеваться. А что, бегать мне больше не хотелось. Спасибо. А сидеть просто так неинтересно. Лучше уж погреться. Когда еще так повезет? Пусть даже во сне. Сначала на пол полетели варежки, потом шарф и дубленка, и только потом шапка. Короткие, чуть ниже плеч волосы примялись и выглядели довольно жалко. Запустив в них руки, встряхнула этот белый шелк. Движение я засекла на мгновение позже всплеска магии. Натянула щиты и приготовила боевое заклинание в одной руке, другой сжала ледяной меч. И только обернувшись, поняла, что ледяные скульптуры не совсем и скульптуры. Одна из них скользнула ко мне, поблескивая в свете костра серебристой чешуей. Движения плавные, словно танец снежинки, тягучие, как ледяная вода. Дракон, бывший когда-то истинным, сейчас он нечто большее и в то же время меньшее, иное, ледяной. Разве это имя только внешней оболочки, побелевшей и покрытой снежной коркой? Скорее уж, это имя той пустыни, что лежит в их душах, и то, что творится за пределами этого странного зала, лишь отражение. Имя пустоты. Имя покрывало боли. Теперь я знала, ледяных драконов не изгоняют. Они сами уходят туда, где меньше всего возможностей потревожить эту хрупкую защиту. «Зачем дитя человеческое пришло в наши снега?» Голос у дракона был не просто красивым, а каким-то искрящимся, очаровывающим, как виденье снега, сверкающего на солнце, сотни и тысячи искорок. «За жизнью!» – я усмехнулась и убрала оружие. «Если это сон, то я смело могу признать себя чокнувшейся и начать пускать слюнявые пузыри, весело угукая. Но сдаваться раньше, чем отомщу, совсем не собираюсь. А если это не бред сумасшедший, то значит вполне реально». «Чьей?» «Мне нужна жизнь двух драконов Алауэн, которые прячутся в ваших снегах». Ледяной наконец дошел до меня и сел рядом, являя собой картину истинной драконьей мудрости. Так и тянет за хвост дернуть, чтобы хоть немного сбить с него спесь. Но красив, с этим спорить глупо. Мощное телосложение подчеркивалось плавностью движений. Лобастую голову украшают не только две пары затейливых рогов, но и всевозможные шипы. Чешуя на теле отсвечивает синим, а грудь переливается радужными отсветами. Драконы бывают красивы и завораживают. «Честолюбивые планы!» Судя по голосу, он хотел сказать глупые. «На скромность не жалуюсь», — отвесила поклон. «Ну и раз у нас тут такая задушевная беседа, решила представиться. Александрит Андин, хранительница клана Алауэн». «Хранительница, значит?» «Ну, кем создали?» — я развела руками. «Неужели все же решили вернуть долг?» — хмыкнул ледяной и, не дав мне рта раскрыть, продолжил. «И как же эта Диар отпустила свою помощницу?» А кто же ее спросит? Пусть сначала с кланом разберется, а уж потом права качает. Дракон усмехнулся и, подняв лапу, поддел когтем мой подбородок, заставляя задрать голову еще выше. От этого древнего змея веяло той дикой, первозданной магии, что я едва не заблудилась, растеряв в ее напоре последний разум. Но это оказалось слишком похоже на мои первые попытки черпать силы из дракона Фалауэн. Еще пару секунд барахтавшись в прохладной свежести, я вынырнула на поверхность. Вновь открыла глаза. С них словно пелена спала, показывая то, что раньше ускользало от рассеянного взгляда. Только сейчас я поняла, эта пещера никакая не пещера, а нечто, созданное изо льда. Словно взяли большую сосульку, полую внутри, или построили огромную снежную баррикаду. И драконов в ней около десятка сидят, смотрят на меня. Теперь верю, что хранительница, только люди готовы умереть ради силы. Только драконы готовы убить, ответила я, отводя голову от его когтей. И вообще, может, хватит говорить загадками и недомолвками? Зачем вы притащили меня сюда? Предпочитаешь провести еще одну ночь на поверхности? Ты и так гуляла в снегах почти двое суток, да еще во время бури, которую поднял некто молодой и глупый. Так откусите ему хвост, я-то здесь при чем? У нее нет хвоста, зато наглости на трех драконов. Теперь говорила драконица, сидящая где-то по левую руку от меня. Что тебе надо от ледяного из рода Алауэн? Почему я здесь? Драконице не понравился мой взгляд в упор. Ты нас заинтересовала, дитя человеческое, сестра драконья. Это подал голос еще один птицекрылый. Точнее, нет. Ну, я знала, что такие драконы бывают, но не видела. Тело довольно плотное, покрыто перьями. Чешуйчатые передние лапы длиннее задних, что поднимает драконью грудь чуть выше. На ней роговые пластины. Длинная шея красиво изгибается наподобие лебяжьей и заканчивается небольшой головой, украшенной перьями и длинным рогом, растущим чуть выше глаз. Крылья? Крылья, как у птицы. Длинные маховые перья, отливающие серебром. А вот подпушок снежно-белый, мягкий, упругий, но крепкий. Еще и такой густой, что до плоти не добраться. Только тут я поняла, что стою около крыла дракона и методично его ощипываю. В кулаке зажат пух. За голенищем сапога здоровенное маховое перо, щекочущее остовом ягодицы. Простите, отвлеклась. Попыталась я покраснеть, засовывая пух в карман. Похоже, меня не удалось исправить даже льду. Как тянула руки ко всяким подозрительным предметам и драконам, так и тяну. На чем мы остановились? Глянулась я к радужному. Вы, кажется, хотели ответить любезностью и представиться. Мы? Любезностью? Рассмеялся дракон. Это Шаэн, обнажил клыки в улыбке пернатый. Меня можешь звать Ильямин. Наши границы ни разу не пересекал человек, подобный тебе. Ты ледяная, этого мы не можем не признать. А значит, имеешь право здесь находиться. Дракон обошел меня сбоку, мазнув по ноге одним из хвостов. Точнее, где-то на середине единый хвост расщеплялся на три. «Эй!» – скрикнула я, заметив, что этим движением он вытащил свое перо из моего сапога. «Садись, хранительница!» – кивнул он на мою расстеленную дубленку. Сам же пристроился рядом. «Как бы мы ни относились к Алауэн, Сантан – дракон, а ты всего лишь человек». Результат запрещенного ритуала. Заодно это тебя стоило уничтожить. Но дракон скосил глаза на меня, сидящую у костра. Видишь ли, за последнее время Сантан и его мать смогли расколоть ледяных на две группы. Большая часть драконов не желает вмешиваться в жизнь живых. Но среди нас всегда были те, кто находит облегчение в чужой боли. Понимаешь меня, дитя человеческое? Я кивнула. Более чем. У нас существует традиция. Каждый, вошедший в ледяное царство, рассказывает свою историю. Один раз. Более никто не спросит тебя ни о чем. С чего начать? Сначала. В эту ночь я столкнулась с иной стороной фортуны. Обычно-то она ко мне задом, а тут... В общем, тот оскал я еще долго не забуду. Так незаметно пролетело несколько часов. Я рассказывала о своих приключениях в компании драконов. Ледяные слушали. Иногда мы вместе смеялись. Почему-то сейчас это не приносило той боли, от которой я пряталась столько дней. Теперь мне и самой было смешно вспоминать свои поступки и слова. Когда я уже заканчивала, в зале показался вновь прибывший, некрупный дракон, украшенный чудными рогами наподобие оленях. На его шее, как ни странно, моталась сума. Драконица, которую, кстати, звали Руаной, близко его не подпустила, только забрала поклажу и протянула мне. «Бери». «Что там? Мы наблюдали за тобой с того самого момента, как ты пересекла границу. И за все это время ты ничего не ела. Удивительно, как до сих пор жива. Морозы и голод – не лучший выбор для жизни». Сумки оказались завернутые в ткань заледеневшие лепешки. Их я успешно разогрела над полыхающим костром. Но только проглотив первый кусочек, поняла, насколько проголодалась. «Да, для жизни мне вполне хватит и магии драконов, которой за эти 2 дня выпито столько, что впору подавиться. Вот только тело этим не обмануть. Ему нужна нормальная пища». Так что теперь я вгрызалась в тесто с жадностью сторожевого пса, которых, как известно, держат впроколоть. Также в сумке обнаружилась фляга и довольно большой 2 литра горшочек, закрытый плотной крышкой. Внутри горшочка что-то плескалось, да и магией от него фанило. Оказалось, внутри еще теплый суп, наваристый и сытный. Вот тут-то я и пожалела о своей грубости в отношении Иолин. Ложка бы мне пригодилась. Сытую и согретую меня начало клонить в сон. «Откуда все это?» – кивнула я на распотрошенную сумку. «У границ тоже живут люди. И разве могут они пожалеть немного еды для замерзающего путника, если попросят ледяной дракон?» Я засмеялась. «Добрые люди есть везде, особенно когда вокруг много злых драконов». Глаза совсем слипались, и я начала придумывать, как бы улечься на холодном льду и ничего себе не отморозить. Одной дубленки оказалось мало. Посмотрев на мои мучения, пернатый вздохнул и пододвинул мое несопротивляющееся и вообще размякшее тело к себе. Еще и крылом сверху накрыл. Ильямин оказался не таким уж и холодным, а скорее наоборот, тепленьким, как бок остывающей печки. «Разбудите, когда буря уляжется. Мне еще надо ямку для драконьей туши выкопать», – промотала я в полудреме. Сыри открыл глаза и долго разглядывал неровный белый камень. Только через несколько минут до него дошло, что это лепнина на беленом потолке. На фоне головной боли вспомнилось, как они с братом заклинанием подписали потолок, типа «Серебряный град», «Дом», «Твоя комната». Это на случай, когда после гулянки с утра не помнишь, где ты. Иногда сначала приходилось выяснять собственное имя, но чаще имя соседки по горизонтальному положению. Хорошо хоть заклинание качественное, само как-то узнает имя и пишет. Правда, иногда казусы случаются. Он поутру одну девицу Груней назвал, так она еще час орала, что Эсмеральдиня. Оказалось, что эта красотка уже 10 лет, как от данного матерью имени, избавилась. А вот он напомнил. А однажды имена пришлось читать несколько минут. На 20-м Сыри окончательно косил от удивления, потому как половина имен были мужские. Оказалось, что заклинание засекало всех, кто в этой кровати прикладывался. Пришлось выкинуть не только постельное белье, но и саму кровать. Когда к колокольному звону присоединилась и сильная боль в боку, дракон поначалу решил, что во время очередной попойки ему кто-то помял ребра, но потом вспомнил, что подобное в последний раз случалось этак 100 лет назад. И не то чтобы за эти 100 лет он стал много сильней, просто натренировался с братом давать противникам в морду, и если их оказывалось больше, и они были сильней, то вовремя сбегать, пока дело не дошло до оскорбленной драконьей чести. А братьям очень не нравилось, когда их били. Расплавленный и какой-то теплый разум поплыл совсем не в ту сторону. Дракон вспомнил, как их последний раз сильно били. Кажется, тогда брату пригнулась одна эльфийка, ослепительная блондинка с длинными ногами и большой большими глазами. Колин всегда был неравнодушен к светленьким. Но тут его чуть не заставили жениться соблазненной им невинной деве. Если честно, то невинностью там уж лет сто как не пахло. И все бы ничего, но у блондинки оказалось уж очень много братьев и других родственников. Цири пришлось оттаскивать Колина, можно сказать, прямо от алтаря, где его свободу пытались принести в жертву женской коварности. Они потом еще 3 дня у Алеандра прятались от разбушевавшихся родственничков невесты. Мысль о блондинках как-то плавно привела к воспоминаниям о женщине. Да, она тоже была блондинкой, но немного странной. Прятками. Яркие голубые глаза этой красотки светились легкой угрозой в его адрес и в то же время какой-то нежностью. Где же он мог встретить это ясноокое видение? В узком белом платье, с обнаженной спиной, кипящее от чуть сдерживаемой ярости. Кажется, они танцевали в набитом людьми зале. Его пальцы пробегали по ее позвоночнику, но им препятствовала ткань платья чуть ниже талии. Ох, как краснели щеки и сверкали от злости и возбуждения ее голубые глаза. Потом они целовались где-то на балконе. Цири помнил, как прижимал странную девушку к себе, как кипела его кровь. «Андин!» – чуть слышно выдохнул дракон. И тут же все вспомнил. «Моя Андин! Единственная!» Попробовал потянуться к ней по созданным только для них связям и наткнулся на ледяной холод по всем ниточкам, что соединяли их. Кровь, печать, чувства – везде лишь холод. «Цири, успокойся!» Когда в комнату вошла мать, он не заметил. «Мама!» – улыбнулся Цири. Женщина упала на кровать рядом с ним и прижала голову сына к своей груди. «Мой мальчик! Мой маленький мальчик! Я думала, что это навсегда! Цири, рыжик мой несносный!» «Ну, мама, я же просил не называть меня так!» «Как девчонку!» На щеку упала соленая капелька, и Цири поднял глаза. «Я жив! Все хорошо!» «Мы считали, что навсегда потеряли тебя!» «Так вот почему!» Он и сейчас практически не чувствовал своего брата, успевшего присесть рядом с матерью. Лишь некое родство, благодаря которому его тело не восприняло Колина как врага и спокойно подпустило близко. Но обычных отголосков чувств друг друга не было. «Решили, что от меня так легко отделаться?» «Дурачок!» – улыбнулась мама сквозь слезы радости. «Пропустить появление его отца не дала магия». Цири просто кожей почувствовал ее, горячую, близкую, но когда увидел стоящего в дверях отца, не смог сдержать смеха, отчего тут же поплатился, ребра чудовищно обожгло болью. Но это как-то быстро прошло. Подняв лицо, Цири улыбнулся, глядываясь в чуткие зеленые глаза Асура, самого лучшего лекаря, какого он знал. «Дядя, и тебя тоже вытащили?» Ничего не говоря, Асур поднял руку, словно готовясь отвесить незадачливому племяннику хороший подзатыльник, но Цири прикрыл многострадальную голову руками. «Тебя за такие выкрутасы надо было бы вообще без обезболивающего оставить, мальчишка!» С учетом, что демон выглядел едва ли не младше своего пациента, смотрелось все очень глупо. «Просто удивительно, как вообще выжил при таком стремлении к саморазрушению!» «Хорошие связи и пара десятков душ в обмен». Зеленоокий побледнел и все же отвесил племяннику под затыльник. «Так у тебя мозгов-то хватило подорговаться с ним?» «Ну, мозгов, предположим, на это много не надо», задумчиво посмотрел на него отец. «А вот наглости». «Ну, как ты смог вернуться?» «Предположим, душу Аид отпустил. Но пути назад не так легко найти». «Песня», понял Колин. Песня того, кто слишком дорог, чтобы не отозваться. Цири улыбнулся и окинул комнату пытливым взглядом. Сердце испуганно ёкнуло, и, судя по взгляду брата, ему есть чего опасаться. «Где она? Колин, ответь мне!» «Ее здесь нет». Попытку матери хоть как-то смягчить удар и подготовить сына к предстоящему потрясению просто проигнорировали. Цири смотрел только в узкие зрачки брата. И видел. сидящую на пустой, безжизненной земле девушку. Ее губы шептали глухое «нет», а из глаз катились слезы, которые тут же замерзали на бледных щеках. Высокая фигура в блестящем серебряном плаще, уходящая куда-то в сторону окна. Соскользнувшая ткань открывает белоснежные волосы и раскрывающиеся серые крылья. Глаза такие холодные, что вымораживают душу того, кто в них смотрит. Ледяные пальцы на щеках, тихий, знакомый и все же такой непривычный голос. «Прости, но без него мне пусто. Он был для меня всем. Цепи порваны, но свобода не мила». Цири упал на подушку и застонал. «Где она сейчас?» «Где-то в снежных пустынях, по пути к ледяным чертогам. Когда мы узнали, что ты жив, попытались вернуть Алекс. Но к тому времени она давно перешла границу. Неран хотел догнать ее, но ледяные ему не позволили. Сейчас мы пытаемся договориться с ними». «Договориться?» – взревел Сыри и попытался сесть. «Они должны отдать мне ее. Она не принадлежит им. Отпустите меня!» Прижав вырывающегося дракона к кровати, Колин и Станислава умоляюще посмотрели на лучшего лекаря. Станислав вздохнул и провел рукой над головой разбуянившегося больного. Тот постепенно ослабел и тяжело опустил голову на подушку. «Александрит!» – прошептали его губы.